Охота на акул. Но понял я, чтобы отыскать все это, не надо отправляться никуда. Все чудеса под боком, а не где-то. И стоит лишь не пожалеть труда. Расул Гамзатов. Охотиться на ископаемых акул проще, чем на современных. Для этого не надо акваланга, ласт, подводного ружья или гарпуна. Не надо даже ехать куда-то на далекое море. Все снаряжение – металлическое сито, которое можно сделать из широкой консервной банки, пробив в ее дне гвоздем побольше отверстий. Однако, чтобы такая охота оказалась удачной, надо суметь найти подходящее место. Таким как раз и является самый верх синаманских песков и фосфоритовый слой над ними. Устье оврага Можжевелового. Поднимаемся по песчаному склону, усаживаемся поудобнее. А теперь загребай песок ситом и тряси. Пусто? Еще раз. Опять одни камушки? Ничего, любая серьезная охота требует терпения. Еще раз загребай песок. Есть? Ух ты, какой зубище попался. Ну что же, продолжай. Время летит незаметно. Солнце уже склонилось к плоской вершине Сырт-горы, стоящей за оврагом. Начала спадать дневная жара. В коробочке накопилось немало различных находок. Но мы все загребаем песок, трясем сито, переходим от одного места к другому, стараясь нащупать наиболее богатые акульими зубами прослойки песков. И каждый раз с нетерпением ждем, что появится на блестящем дне нашей охотничьей снасти. Каждая настоящая охота еще и азартна, даже если она происходит в море, которого вот уже 100 миллионов лет не существует на Земле. И все-таки пора заканчивать. А точнее переходить ко второй части охоты, не менее я бы заметил интересной, чем первая. Начнем с того, что разложим найденные зубы по кучкам. Вот тут будут лежать самые крупные, похожие на кинжалы. Вот тут состоящие из трех лезвий, одного длинного и двух коротких по краям. Вот тут плоские, треугольные, одна сторона которых похожа на пилу. А вот тут маленькие, каждый из которых напоминает кончик острого шила. Сюда положим имеющие вид закругленных бугорков. А сюда те, которые ты сначала никак не хотел признавать за акульи зубы. Плоские, почти квадратные пуговицы с морщинистой поверхностью. Шесть видов. Ну, совсем неплохо для первого раза. А теперь попробуем представить, как могли выглядеть акулы Синаманского моря. Сомневаешься, что это можно сделать, имея перед собой только их зубы? Тебе, я думаю, знакома грустная детская сказочка о козленке, который, несмотря на строгие предупреждения, убежал таки в лес погулять. И ты помнишь, что остались бабушки от непослушного героя после его встречи с волками? Верно. Рожки да ножки. Вот это последнее выражение стало в русском языке олицетворением чего-то мизерного, совершенно незначительного. Однако, когда палеонтологу в слоях земных пород вдруг удается найти рожки или, скажем, ножки какого-то ископаемого животного, он безмерно счастлив и не считает, что это ничего не значащий пустяк. Ведь уже в начале прошлого века французский исследователь Жорж Кювье по одной только косточке умел восстанавливать облик существа, давным-давно исчезнувшего с лика планеты. Кювье был великим ученым. Нам с тобой, капитан, пока далеко до его знаний и умений. Но все же давай попробуем представить себе, хотя бы в самых общих чертах, как могли выглядеть некоторые хищницы Синаманского моря. Их зубы таят в себе массу информации к размышлению. Возьмем хотя бы зуб-кинжал. Им можно было разорвать жертву на части, выхватить из нее порядочный кусок. Значит, хозяйка такого оружия охотилась на крупную добычу. Большие по размерам обитатели моря, естественно, жили далеко от берегов, на глубоких местах. Чтобы найти их в открытом море, догнать, атаковать, нужно было уметь очень быстро плавать. А значит, владелица зубов кинжалов должна была иметь заостренную голову, обтекаемое сжатое с боков тело, крупные мощные плавники. Да и сама быть не маленькой. Кстати, некоторые специалисты считают, что зубы, скажем, длиной 3 см, имели акулы, от кончика носа до хвоста которых было не менее 10 метров. А вот зуб шила. Такими можно было только схватить добычу, чтобы потом проглотить целиком. Следовательно, жертвами акул с шиловидным оружием были мелкие существа, обитавшие в прибрежной зоне. А сами хищницы тоже не очень крупными, едва ли достигавшими 3 метров. Они наверняка имели довольно плоское приплюснутое тело. Это не только позволяло им легко проникать на мелководье, но и обеспечивало отличную разворотливость, очень необходимую при ловле мелкой шустрой добычи. Заметь, что зубов, похожих на шило, мы нашли значительно больше, чем остальных вместе взятых. Это говорит о том, что Синаманское море в наших краях было очень мелким. Крупные акулы появлялись в нем только изредка. Ну и, скажем, зуб пуговицы. С его помощью добычи не разорвать и не схватить. Но если что-то надо разбить, как кувалдой, раздавить, растереть, тогда подходит. А что же могло быть добычей для акулы с такими зубами? Видимо, моллюски, раки, морские черви, живущие в известковых трубочках. Ну а раз так, то скорость владелицы зубов кувалд была ни к чему. И она наверняка имела плоское широкое тело с закругленной туповатой головой, на нижней стороне которой находился рот. Мы можем предположить, что большую часть времени пожирательница обитателей дна лежала, затаившись на грунте, и имела защитную окраску. Зубами-пуговицами от врагов, допустим, от морских ящеров, или от своих же родственниц, хищных акул, не отобьешься. Акулы древних морей в память о себе оставили в основном только зубы, поэтому и имена этим хищницам палеонтологи дают, исходя из особенностей устройства их оружия. Так, например, синаманскую владелицу крупных зубов кинжалов назвали критоксерина, то есть меловая с зубами, похожими на острые клювы. Ту, у которой зубы как шило, назвали адантаспис, то есть змеизубая. А ту, у которой пуговицы, птиходус, что в переводе складчато зуб. Кстати, дробящее оружие имели и ближайшие родственники акул – скаты. Иногда в отложениях древних морей попадается чешуя акул, обломки ихтиодорулитов, каменных рыбьих копий, острых шипов, составлявших у некоторых хищниц основу плавников. Изредка удается найти обломки позвонков, которые у крупных акул при жизни пропитывались известью и позже окаменевали. Что же касается других частей скелета, то они, как правило, сразу же после смерти акулы разрушались, поскольку состояли из хрящевой ткани. Когда за какие-то час-два вылавливаешь ситом из синаманских песков добрую сотню акульих зубов, то невольно начинаешь подозревать, что море, покрывавшее наши края около 100 миллионов лет тому назад, кишело акулами. Однако этих хищных рыб было тогда едва ли больше, чем в морях современных. Дело в том, что материал, из которого было изготовлено оружие акул, чрезвычайно прочен. Их зубы при размывах песчаных толщ не стирались, и они, подобно фосфоритовым конкрециям, накапливались на морском дне. Так что те угодья, где мы с тобой, капитан, только что охотились, тоже своего рода коллекция, собранная морем, может быть, за многие сотни тысяч лет. Кстати, охотиться на синаманских акул можно не только в окрестностях села Нижняя Бановка, но и во многих других местах, где на поверхность выходят верхние слои песков, отложенных морем 7 века мелового периода. На правом берегу Волги, от Саратова до южной границы области, в окрестностях областного центра, в песчаных карьерах на Алтынной, Лысой, Увекской горах, за Поливановкой, около 38-й школы, у завода силикатного кирпича, за торговым центром. Рядом с селами Багаевкой, Карамышкой, Языковкой, Ахтубой. С центральной усадьбой совхоза Сергиевский, на Хопре, у села Пады. Одним из самых лучших мест для знакомства с хищницами Синаманского моря являются, вероятно, окрестности села Пудовкино на Волге. Специалисты, занимавшиеся там поисками, обнаружили зубы, принадлежавшие 29 видам акул. Верхний слой песчаной толщи и фосфоритовое многоточие – второй замечательный музей фауны Синаманского моря. Кроме зубов акул, в нем можно увидеть многочисленные остатки костистых рыб, начавших в то время завоевывать моря и океаны планеты. Чешую, обломки костей, мелкие зубы, а порой и очень крупные клыки энходусов – хищных рыб, обликом напоминавших современных щук. А по размерам и кровожадности, вероятно, не уступавших акулам. Встречаются среди фосфоритовых желваков обломки костей, позвонки, конические зубы морских ящеров и, конечно, множество разнообразных раковин. Здесь же немало небольших, напоминающих и формой, и размерами семечки тыквы, раковинок плеченогих, лингул, которые жили в песчаных норках на мелководьях Синаманского моря. В конце 7 века соленые воды, так и не сломив упорство суши, лежавшей севернее нашей области, начали отступать, и большая часть саратовской земли, вероятно, стала на какое-то время сушей. Последние страницы автобиографии Синаманского бассейна были при этом уничтожены. От них остался только пласт фосфоритов. Размыв синаманских песков продолжался и в начале следующего этапа истории. Так что черное многоточие – это уже летопись и Туронского века, названного так по имени местности Турень, все в той же Франции. Наконец-то мел. Пусть всяко понимает всяк, слогов и пауз двуединость, утайки маленький пустяк, заветной тайны нелюдимость. Белла Ахмадулина. Я пригласил тебя, капитан, в Можжевеловый овраг не только ради охоты на акул. Как ты теперь знаешь, этим мы могли бы заняться и где-то еще. Но берег Волги около горы Сырт и сама эта возвышенность – единственное место в Саратовской области, где можно видеть на поверхности земли документы всех веков, составляющих вторую половину мелового периода. И вот сейчас стоит нам только поднять голову, как над черным многоточием фосфоритового слоя мы увидим мощную белую толщу, написанную уже в Туроне, сменившим Синаман. Почти 50 миллионов лет, всю первую половину мелового периода, шаг за шагом моря двигались на сушу, расширяя свои владения. Иногда они останавливались, даже немного отходили, словно для разбега, но затем снова шли вперед. И вот в 8 веке мелового периода, в соленых водах, разлившихся по континентам, вдруг в несметных количествах стали размножаться, как калитофоры, крохотные водоросли с кальцитовыми скелетиками. Остатки этих существ вместе с небольшой примесью раковинок одноклеточных животных фораминифер, накапливаясь в виде ила на дне, положили начало слоям горной породы, именем которой был назван целый период в истории планеты, связанный с небывалым нашествием морей. Мел знаком нам с детства. Казалось бы, какие тайны могут храниться в белом кусочке, которым можно только писать или рисовать? Ведь если он состоит из скелетиков и раковинок, то именно они, размазываясь, скажем, по черной школьной доске, и оставляют белый след. Все так. Однако известняк из отложений, допустим, Московского моря, если ты не забыл, тоже сложен в основном из остатков крохотных морских водорослей и животных. Но им ничего не напишешь, только доску исцарапаешь. Так как он очень жесткий. А почему? Не морщ лоб, капитан. Я не требую от тебя ответа. Над этим вопросом десятки ученых ломали голову более 100 лет. И только совсем недавно, когда были применены новейшие электронные микроскопы и тончайшие методы химического анализа, завесу тайны удалось несколько приоткрыть. Оказалось, что микроскопические существа, заполонившие воды Московского моря в карбоне, имели скелетики и раковинки из арагонита, который по составу был таким же, как и кальцит, а по строению немного отличался. Падая на дно, частички арагонита превращались в кальцит и при этом сцеплялись друг с другом, образуя впоследствии прочный жесткий известняк. А у тех водорослей и микроскопических животных, что расплодились в водах меловых морей, остовы и защитные доспехи сразу были из кальцита, и ил, слагавшийся из них, а затем превращавшийся в горную породу, перестройкам не подвергался. Частички его не сцеплялись, а потому они и сейчас легко отделяются друг от друга, сообщая мелу мягкость и способность оставлять след на школьной доске. Во многом продолжают оставаться загадкой моря, в которых рождался мел. Долгое время ученые считали их очень глубокими, так как современные меловые илы отлагаются только в океанах, в нескольких километрах от поверхности воды. Однако, это представление никак не вязалось с характером окаменелостей, встречавшихся в слоях мела. Эти остатки принадлежали животным, обитавшим на мелководьях. Да и потом, едва ли очень глубокими могли быть моря, разливавшиеся по континентам. Сейчас большинство исследователей склонно думать, что меловые илы могли осаждаться и там, где слой воды не превышал 50-100 метров. До сих пор не ясно до конца и то, какими были берега у многих меловых морей, сухими или наоборот, очень влажными. Загадкой является и то, почему именно в 8 веке стали так бурно размножаться микроскопические водоросли, как калитофоры. Было это связано только с увеличением площади морей, с их, скажем, температурой, или это следствие бурных извержений вулканов в середине мелового периода? Ведь выбросив в атмосферу массы углекислоты, огнедышащие горы могли существенно расширить пищевую базу растений, вызвав резкое увеличение их численности, в том числе и в водах морей. В общем, мел оказывается совсем непрост. Ну хорошо. Теперь найдем в белой туронской толще промытой водой отвершек и начнем подниматься по нему, присматриваясь к кускам породы. Одни слои кажутся совсем безжизненными, в других окаменелости много, но все они очень однообразны и видом своим напоминают обломки каких-то белесых костей. Но кости ли это? Приглядись. Загадочные обломки сложны множеством плотно прижатых друг к другу призмочек кальцита. В костях животных такого не увидишь. И по форме обломки иные. Вот явно часть створки какой-то огромной раковины. Вот кусок ее макушки. Вот обломок, бывший когда-то замком, устройством створки. На нем ряд углублений. Ступы другой половинки раковины. Перед нами остатки защитных доспехов крупных двустворчаток из всех когда-либо обитавших в наших краях. Диаметр их раковин иногда достигал 1,5 метра, а толщина створок, судя по обломкам, 3 сантиметра. Имя этих огромных моллюсков – Иноцерамус, Ламарки, Паркинсон, что в переводе значит «подобные черепичные крыши», названные в честь французского естествоиспытателя Ламарка, впервые описанные английским палеонтологом Паркинсоном. Они представители многочисленного рода, включающего в себя более 700 различных видов, большинство из которых обитало в морях во второй половине мелового периода. И, наконец, это остатки главных маяков Туронского моря. Гигантские размеры иноцерамусов или иноцерамов – не прихоть природы. Они давали возможность этим моллюскам безбедно жить на дне Туронского моря в условиях, очень похожих на те, что были в Московском бассейне карбона. Тут тоже постоянно случались известкопады. Грунт состоял из топкого ила, а при малейшем движении воды поднимались облака известковой мути. В такой обстановке большая раковина – это не только гарантия, что моллюска не засыплет вдруг частичками кальцита, но и возможность забирать воду из слоев, что повыше, а стало быть, и почище. Однако у иноцерамусов раковина не просто стояла торчком, а располагалась под некоторым углом к дну, при котором большая и выпуклая створка надежно прикрывала вход в дом. Кстати, наклонное положение давало возможность еще и опираться на очень небольшой участок грунта. И это тоже было очень важно. Судя по перекошенной форме раковины, иноцерамусы жили на дне, прикрепившись к чему-нибудь надежному с помощью роговых нитей – бисуса. Этим чем-то могли быть участки уплотненного ила, обломки чьих-то раковин, скелетов, лежащие на дне конкреции. Ясно, что желающих жить на таких местах было предостаточно, и наклонная поза позволяла моллюскам предельно плотно заселять удобные клочки поверхности грунта. Почему в слоях мела попадаются только обломки створок и иноцерамусов, и совсем нет целых? Нередко приходится слышать мнение, что раковины этих моллюсков были хрупкими. В это как-то не очень верится. Едва ли природа в таких массовых количествах выпускала когда-то брак. Ясно, что при жизни иноцерамусов их раковины не должны были ломаться. Другое дело, что после смерти владельцев их постройки могли терять прочность, поскольку разрушались какие-то слои створок, скажем, перламутровый, конхиолиновый. И вот тогда, при размывах осадка на дне моря, а они наверняка случались, раковины могли ломаться. Есть в белой толще остатки других живых существ, похожие на небольшие веретена, ростры белемнитов, актинокамаксов, интермедия, раковины двусторчатых спонцилюсов, позвонков, грифей никитини. Если задержаться у меловых слоев подольше, то в них можно найти и еще кое-какие окаменелости. Туронское море, придя на место своего предшественника, размыло часть песчаных границ, написанных в Синаманском бассейне. Добавило фосфоритовый слой черных желваков, акулик зубов, раковин и окаменевших костей ящеров, а поверх этой коллекции стало отлагать светлые меловые илы. На западе нашей области они были с примесью песка и глины, поступавших с полузатопленного Воронежского острова. На востоке с глиной, принесенной водой с какой-то недалекой суши. В конце века Туронский бассейн стал мелеть. Его дно основательно поднялось на западе и севере области, а в центре образовался даже обширный остров. В результате во всех этих местах о первом по-настоящему меловом море можно теперь узнать только по белым галькам, темным фосфоритовым желвакам, характерным зубам акул и по многочисленным обломкам раковин крупных иноцерамов, уцелевшим при размывах. Однако отдельные страницы Туронской летописи кое-где и сохранились. На юге области, в окрестностях Вольска, в Заволжье. Самый короткий век. Вероятно, лучшее, что мы можем сделать, это стремиться к максимальному правдоподобию, не надеясь преодолеть все сомнения. Энтони Хелем. Слово «коньяк» известно во всем мире главным образом как название крепкого спиртного напитка. Произошло оно от имени небольшого городка, расположенного во французском департаменте Шаранта, жители которого когда-то придумали особый способ переработки виноградного сока и выдержки его в дубовых бочках. И только очень немногие знают, что в окрестностях города коньяк, кроме виноградников, винокурен и винных подвалов, есть еще и разрезы земной коры, где в середине прошлого столетия ученый Кокен впервые сумел прочесть некоторые страницы летописи 9 века мелового периода, и что этот этап истории планеты, в соответствии с геологическими традициями, тоже получил название «коньяк». Век этот – самый короткий в биографии Земли. Его продолжительность всего 1 миллион лет. Но, как и положено, в течение его тоже происходило небольшое наступление морей, а затем их очередной небольшой отход. В наших краях никаких особых событий за это время вроде бы и не произошло. Сменив Туронское, Коньякское море разлилось примерно в тех же самых пределах и стало откладывать на своем дне почти такие же меловые илы. И вот это последнее обстоятельство долгое время не давало возможности четко определять, где в разрезах земной коры лежат Туронские, а где Коньякские слои. Тем более, что и те, и другие обилием характерных окаменелостей не отличаются. И более того, размывая отложения предыдущего моря, Коньякское оставляло на месте и включало в свои осадки главные маяки Турона – обломки крупных раковин и иноцерамусов. И только в 60-х годах саратовские ученые Барышникова и Кукуев, используя микромаяки, раковинки фораминифер, в ряде мест нашей области выделили из меловых толщ страницы, созданные в Коньякском веке. Так в обрывах горы Богданихи, что около города Хвалынска, ими оказалась сложена пачка толщиной в 8 метров, лежащая на темно-серых глинах Альбы. Около села Елшанка Новобуразского района 11 метров мела, хранящегося поверх тех же альпских глин. В Вольских карьерах 5-метровый пласт пищевого мела, лежащего выше Туронской летописи. В окрестностях села Пудовкино 1,5-метровый слой известковистого песчаника, находящийся выше синаманских песков и фосфоритов. В Можжевеловом овраге, как мне известно, такое разделение не проводилось. И нам с тобой, капитан, поскольку работа с микромаяками требует особой подготовки, его не выполнить. Можем только предположить, что нижняя часть 18-метровой белой толщи, около которой мы сейчас стоим, сложена в 8 веке, а верхняя уже в 9. Не исключено, что граница между двумя летописями проходит там, где монолитный песчанистый мел сменяется слоем, состоящим как бы из крупных меловых галек. В этом месте видны следы множества нор, вырытых когда-то обитателями морского дна. Это признак сильного обмеления, а может быть даже и временного ухода соленых вод, которое могло происходить как раз на грани двух геологических веков. Что же касается раздела между страницами Коньякского и следующего за ним Сантонского века, названного так по имени французской же деревушки Сантес, то его заметить нетрудно. Сантонские параносцы. Прошедшее, как дно морское, узором стелется вдали. Брюсов. Вот он, этот рубеж. Многоточие фосфоритовых желваков, выделенных на светлом фоне меловой породы оранжевой полоской окислов железа. Не таких черных или серых округлых камушков, как мы уже видели, а зеленоватых от глауконита и светло-коричневых на изломе. Ниже их множество полуразрушенных ходов донных жителей, а выше, в породе, какие-то обломки, похожие на черепки древней глиняной посуды. Найдем, где лежащий над фосфоритами слой немного размыт водой, и покопаемся в нем. Ну вот, теперь у нас в руках множество загадочных предметов. Одни из них напоминают бокалы, другие блюдца, третьи – шляпки грибов. Есть и похожие на груши, на какие-то сросшиеся треугольники. Есть и просто бесформенные комки с крупными дырками. Ну, прямо абстрактные фигурки из мастерской какого-то скульптора-авангардиста. Однако, при всем разнообразии форм, эти окаменелости объединяет одно. Их поверхности покрыты отверстиями. У одних крупными, у других мелкими, еле различимыми. И поэтому ученые всей группе животных, скелеты которых мы видим, дали название «порифера», что значит «несущие поры» или «пороносцы». Чаще же их именуют просто губками. Существа эти в прошлом, как и их потомки в современных морях, жили на дне, пропускали через себя воду, довольствуясь тем, что удавалось из нее отцедить. Появились первые губки, вероятно, более миллиарда лет тому назад. Их остатки встречаются в отложениях очень многих древних морей, но многочисленнее и разнообразнее всего пороносцы представлены в нижних слоях Сантонской толщи. Не исключено, что в IX веке для этих существ в наших краях сложились особо благоприятные условия, а может быть обилие остатков губок тут связано с тем, что в Сантонском море их скелеты пропитывались фосфатами и, окаменевая, потом хорошо противостояли разрушению, а потому и сохранились в больших количествах. В некоторых районах нашей области сантонских параносцев еще очень много и потому, что там в свое время составлялась коллекция, происходило накопление окаменелостей при размыве ранних страниц летописи IX века. Образовавшийся при этом переполненный губками слой геологи так и называют – губковым горизонтом. Найти его можно в окрестностях Саратова, Убагаевки, Александровки, Полчениновки, Карамышки и во многих других местах. На западе области – около Балашова, Подов, Большого Мелика. Палеонтолог Первушов, который начал собирать ископаемых губок, еще будучи учеником 6 класса, а сейчас является владельцем обширнейшей коллекции этих окаменелостей, считает, что в губковом горизонте можно найти не менее 200 видов сантонских параносцев. Но вернемся к нашим находкам. Назову тебе имена некоторых из них. Как и у многих других окаменелостей, у губок их названия в большинстве своем очень звучны и несут немалую информацию об их устройстве. Кубки – это вентрикулитосы педестер, то есть имеющие живот, полость на вершине и ножки для прикрепления к грунту. Блюдечки или шляпки грибов-груздей – цоэлоптихумы субагарикаидес, имеющие полость и складки и почти похожие на грибы. Булочки – меандроптихумы гольдфусси, состоящие из изогнутых складок. Сейчас этих губок чаще называют этериджеями в честь палеонтолога Этериджа. Бесформенные комки с крупными отверстиями, как бы окаймленными ободками – полисцифии псевдоцеллоптихиум, многокубковые. Чашечки – мермецеоптихумы, имеющие складки такие изящные, словно их иссек из кости знаменитый древнегреческий мастер Мермикид. Вот ведь как. В самых первых слоях Сантонской толщи немало и других характерных для X века окаменелостей. Раковины разнообразных двустворчаток, ростры белемнитов, причудливо изогнутые известковые трубочки панцири морских червей, зубы акул. Лежащая выше часть летописи Сантонского века представляет собой однообразное, на первый взгляд, чередование серых и темных слоев пород, из-за чего разрезы, где они видны, кажутся полосатыми. Это подметили еще первые исследователи недр Поволжья и стали именовать толщу полосатой серией. Склон оврага, сложенный ею, высоко крут, поэтому пройдем вглубь Можжевелового, до того места, где он раздваивается. Там по мысу, разделяющему две его ветви, как раз по нужным нам слоям, поднимается тропинка. Полосатая серия Сантона. Как много мы знаем, как мало мы знаем. Рождественский. Светлая полоска, темная. Светлая, темная. Светлая из глинистого мела или мергеля, темная из сланцеватой глины. В светлых видны некрупные раковины двустворчаток, белемниты, скелеты губок. Темные, почти безжизненные. Шаг за шагом поднимаемся вверх. Каждая пара полос, оставшихся позади, накапливалась в Сантонском море несколько десятков тысяч лет. Что отмечает смена мергелей глинами и глин мергелями? Время от времени происходившее опускание дна моря? Какие-то изменения на окружающей суше? Эхо далеких столкновений литосферных плит? Дыхание океана? Вспышки вулканической деятельности, при которых небо планеты заволакивали тучи дыма, застилавшие солнце, когда без света гибли изготовители кальцита, и на дно моря оседали одни только частицы глины? И затишье, во время которых небо прояснялось и жизнь вновь расцветала, а может быть светлые темные полосы, по которым мы поднимаемся, отзвуки каких-то космических событий? Светлое, темное, светлое, темное. Многого еще люди в истории своей планеты не знают. Однако мы отвлеклись и пропустили момент, когда кусочки породы под нашими ногами начали поскрипывать более звонко, а следовательно, стали более жесткими. Ну-ка посмотри. Темные полосы на тропинке уже не из податливой глины, а из твердого, похожего на кремень, аргелита. Светлые тоже явно не из мергеля. Новая порода, слагающая их, пальцев не пачкает, на соляную кислоту не реагирует, не рассыпается при прикосновении, а под ударами молотка раскалывается на остроугольные кусочки, которые смешно приклеиваются, если их прикладывать к кончику языка. Это опока. Состоит она в основном из крохотных шариков минерала опала, одной из разновидностей кварца. Потому и не отзывается на кислоту. Между шариками и частичками глины и кварца, которые еще есть в опоке, много пустот. Порода пориста, а поэтому легко впитывает воду и к языку липнет. А вот как она образовалась в свое время, это вопрос посложнее. И на него тоже пока точного ответа нет. Одни ученые считают, что опока, осевшая из морской воды химическим путем кремнезем. Другие думают, что это остатки видоизменившегося вулканического пепла. Третьи, что это частички кремниевых скелетиков микроскопических водорослей. Диатомей, превратившихся в опаловые шарики. Последнее мнение принимается большинством ученых. Его сторонники считают, что во второй половине мелового периода в теплых морях планеты во множестве появились коккалитофоры, у которых, как ты знаешь, остовы были кальцитовые. А в холодных бассейнах диатомеи с кремниевыми остовами, так как из воды, имеющей низкую температуру, кальцит извлекать трудно, а кремнезем много легче. А теперь давай подумаем. Внизу, в начале подъема, светлые полосы были из мергеля, здесь они из опоки. Не значит ли это, что сначала вода в Сантонском море была теплой, а потом стала холодной? Похоже, что так. Но объяснений этому тоже имеется несколько. Вот наиболее распространенные. В начале Сантона соленые воды, отошедшие было в сторону океана Тетис, вернулись на южную половину русской платформы, образовав здесь теплое море, по очертаниям похожее на предыдущее, Коньякское. Однако вскоре опустилась та часть суши, где находились остатки Уральских гор. Через образовавшийся пролив течения из холодного западно-сибирского бассейна проникли в наше море, снизив в нем кое-где температуру воды. В этих местах диатомеи сменили коккалитофор, и на дне там стали отлагаться кремниевые илы, позже ставшие опоками. В наших краях, лежавших тогда под водой, у северного края Южного Русского моря, тогда происходило следующее. На западе по мелководьям отлагались пески, приносимые с начавшего снова подниматься Воронежского острова. Через центр области с севера на юг тянулась широкая полоса с глубинами в 100-150 метров, где вода была холодной, жили диатомеи, а на дне оседали кремниевые илы. Севернее Саратова, там, где сейчас находится Новобуратский район, располагался обширный остров. А на месте базарного Карбулака, Вольска, Хвалынска и почти всего Заволжья море было теплым. Там толщу вод продолжали занимать коккалитофоры, и илы образовывались меловые. На 25 метров поднялись мы над многоточием зеленоватых фосфоритов, отмечающих начало летописи X века. Но сантонские страницы еще не кончились. Тропинка, взобравшись на 5-метровую толщу коричневатых песчанистых опок, отмечающих какое-то значительное обмеление моря, затем набирает еще 22 метра высоты по чередующимся опокам и окременелым глинам аргелитам. Выйдя из оврага, оказываемся под северным склоном Сырт-горы. Поднимаясь и по нему, мы могли бы в промоинах и небольших овражках найти страницы летописей еще двух веков мелового периода и описание начала следующей, кайнозойской эры. Какие-то интересные документы мы могли бы встретить и на южном склоне горы, где обнажение лучше. Но сейчас я хочу, капитан, предложить тебе ненадолго перенестись на палубу вон того теплохода, который плывет вверх по Волге. Он доставит нас в северную часть области, где, как я уже не раз упоминал, сочинения меловых морей выглядят совсем не так, как в окрестностях Нижней Бановки. Самый большой разрез Саратовской земли. В детстве время у большинства из нас течет сквозь пальцы, оно не ограничено, его как бы не жаль. И мы многое теряем как раз в эти годы. Гарри Каспаров. Что делать, когда плывешь на теплоходе по реке? Странный вопрос. Ну да, естественно, вроде бы ждать, когда, как говорится, прибудешь в нужный тебе пункт. Но ведь ждать – это всегда скучно. Конечно, можно что-нибудь читать, болтать с попутчиками, спать, слушать музыку. Мало ли что еще можно придумать, чтобы время шло побыстрее. А если посмотреть на то, мимо чего плывет теплоход? Сразу скажу, смотреть на берега интересно, когда ты к путешествию готовился. Земля за бортом не экран телевизора, на котором тебе какие-то замечательные уголки планеты покажут и издали, и вблизи, и пояснят все, и даже за тебя порой повосторгаются красотами и богатствами. Здесь все иначе. Что за село на берегу? Нужна карта. Что там на круче за памятник в виде самолета, устремившегося ввысь? Нужен путеводитель. Что это люди делают около каких-то странных машин? Эх, если бы бинокль был. Берега Волги – это еще и замечательный разрез земной коры. Самое грандиозное, протяженностью в 400 километров, обнажение пластов пород в наших краях. Но чтобы хоть что-то понять в открывающихся глазам разнообразных слоях, то поднимающихся из-под уреза воды, то круто падающих вниз, то расширяющихся, то таинственным образом исчезающих, надо иметь под рукой, как говорят геологи, профиль, схему, показывающую, в каком месте какие породы выходят, а еще лучше – геологический путеводитель. Нам с тобой, капитан, сейчас проще. После прогулки по Можжевеловому оврагу мы легко можем угадать, что зеленовато-серая полоса у самой воды – это история схватки, наступившего около 100 миллионов лет тому назад, моря с непокорной сушей, которая тоже тогда пыталась возвыситься. Белая лента выше – память об удивительном времени, когда в теплой соленой воде вдруг появилось множество крохотных водорослей, как литофор. Полосатая толще – след вторжения холодных течений и расцвета других микроскопических существ – диатомей. А вот выше лежит что-то незнакомое. Это летопись века, который пришел вслед за Сантоном, Кампанского, названного так по местности Кампань или Шампань во Франции. Теплоход идет недалеко от берега, и даже без бинокля над двумя полосатыми толщами 10 века можно заметить серо-зеленую полоску. Ее ширина всего около метра, но это важный документ. Слой песчаника, который не просто начинает летопись 11-го, но и подсказывает. Новому Кампанскому морю пришлось 83 миллиона лет тому назад отвоевывать у суши какие-то территории, утраченные его предшественником. А значит, на рубеже двух этапов истории было традиционное отступление, а затем и наступление соленых вод в этих местах. А выше мы видим опять полосатую серию. Да, чередование светлых и темных слоев. Более того, скажу тебе, что и состоящих из таких же опок и кремнистых глин. Но только это уже не Сантон. Новый слоеный пирог, как говорится, пекся в другой печке. Об этом четко свидетельствует находящийся в породах толще ростра белемнитов, которые являются главными опознавательными знаками для страниц 11 века мелового периода. Ну а то, что новая полосатая серия внешне очень похожа на Сантонскую, нам подсказывает. В чем-то два моря, отделенные друг от друга сотнями тысяч, а может быть миллионами и несколькими лет, были схожи. И на самом деле. Глядя на палеогеографические карты, составленные геологами, можно заметить, Сантонское и Кампанское моря занимали примерно одну и ту же территорию. Оба были заливами Южного океана, но имели связь с холодным Западносибирским морем. В Кампане, как и в предыдущем веке, запад нашей области представлял собой прибрежное мелководье с песчаным дном. В центре по-прежнему проходила полоса холодной воды, где обитали диатомеи. Восточнее располагалась теплая зона с околитофорами. Севернее Саратова, вероятно, все так же находился остров. Однако в Кампане кое-что изменилось. Слои пород этого века содержат больше кварцевых, слюдистых и глиняных частиц. Они поступали с северо-запада, где берег моря приблизился к нашим краям. Опоки и кремниевые глины Кампана, в общем, более темные. Некоторые исследователи склонны считать, что причиной тому дым и тучи вулканического пепла, которые в этом веке чаще заволакивали небо, поскольку более буйно вели себя огнедышащие горы, стоявшие у южной окраины русской платформы. Прибавилось в породах Кампана и известковых частиц, так как потеплела вода, в которую меньше стало проникать холодных течений из западносибирского бассейна. Последнее сказалось на обитателях Нового моря. Судя по окаменелостям, они стали заметно разнообразнее и прибавили в росте. В кампанских слоях встречаются ростры довольно крупных белемнител мукроната, остроконечных стрелок, и слегка приплюснутых белемнелокамаксов маммелатус, пухлых белемнитоподобных, солидные раковины двустворчаток, пикнодонт виспкулярис, чистозубых, похожих на пузыри, одна створка которого действительно основательно вздута и имеет характерную плоскую площадочку около макушки. Нередки обломки губок, ризопатерионов цервикорнис, похожих на сосуды, стоящие на ножках вроде корней и напоминающих оленьи рога. В породе эти окаменелости очень похожи на серые окаменевшие кости. В отложениях 11 века снова встречаются плеченогие, одиночные кораллы и даже обломки раковин амманитов пахидискусов, толстых дисков. Изредка в песчаниках предпоследнего века мелового периода встречаются и кости морских ящеров. Среди них характерные позвонки, один торец у которых вогнутый, а другой выпуклый. Они принадлежали представителям новой группы пресмыкающихся, мозазаврам, имевшим длинное змеевидное тело, ласты, голову, как у ящерицы, но с челюстями, усаженными огромными зубами. Эти чудовища, длина которых превышала иногда 15 метров, вероятно, стали в конце мелового периода новыми тиранами морей и составили в этом конкуренцию плезиозаврам и ихтиозаврам. Страницы Кампанской летописи можно встретить в очень многих местах Волжского берега. В Саратове на Лысой горе, около Широкого Карамыша, Невешкина, Малой Сердобы, у Нечаевки и Мизино-Лапшиновки, в Вольске и Хвалынске. А теплоход, между тем, скользит по водной глади дальше. Остается за кормой Осиновое лбище. Почти 100-метровая круча, упираясь в которую Великая река вот уже тысячи лет вынуждена поворачивать, образуя излучину. Единственное, видимо, в наших краях место, где вот так, в одном обрыве, можно сразу видеть слои пород 5 геологических веков. Проплыли село Золотое. Теперь река изгибается в другую сторону. Правый ее берег становится ниже. В нем остаются слои только 1-2 веков. А страницы других видны уже во врагах, прорезающих склоны приволжских венцов, отступивших от воды. У Дубовки в береговом обрыве виден полосатый сантон. У Кондакова его вытесняет вверх белая толща Турона и Коньяка. У Ахмата появляется снизу зеленоватый Синаман. У Сосновки темно-серый Альп. А вот и уже знакомая нам Увекская гора, Саратов. А за ним в глубине обширный массив Лысой горы, ближе к берегу Соколовой. И снова теплоход уходит к луговой стороне. К правому берегу он возвращается, миновав город Маркс. Отсюда, от величественного хлопкового бугра, на 50 километров вверх по реке тянутся Змеевые горы. Не ищи здесь знакомых страниц, капитан. Сочинения морей, в которых мы побывали, лежат тут в недрах земли. Перед нами летопись первых миллионов лет уже кайнозойской эры, с которой нам вскоре предстоит встретиться. Слои, которые ниже по течению реки, располагались на самых макушках гор, а тут просевшие на 2 с лишним сотни метров. Но вот уже видно и село Рыбное. Смотри. Слои кайнозойской эры резко поднимаются по разрезу, а в береговых обрывах снова видны сочинения мезозойских морей. Но как они выглядят? Все страницы одинаково белые, и издали невозможно понять, какие когда написаны. Ну что же, придется познакомиться с ними поближе. Мел, мел, мел. Если бы не горные породы, история Земли осталась бы неизвестна нам. Флинт. История Земли. 4 шлейфа белесого дыма тянутся с правого берега Волги к луговой стороне. 2 из них начинаются ниже Вольска, если считать по реке, 2 выше. В начале каждого цементный завод, около заводов карьеры. Выберем тот, что расположен выше других, у завода Коммунар. Мел. Он слагает стенки огромного полуцирка, выработанного в верхней части высокого берега зарядами взрывчатки и стальными зубами машин. Сначала разрез действительно кажется однообразно белым, но стоит походить по гигантским ступенькам карьера, приглядеться, потрогать породу руками, постучать по ее кускам молотком, и окажется, что мел-то тут разный. У каждого слоя свои оттенки, примеси, прочность, окаменелости. Вот самые низы выработки. Порода в них чуть желтоватая, жесткая, распадающаяся на отдельные листки. В ней много некрупных кругловатых раковинок плеченогих, зубов акул, попадаются панцири морских ежей. Но главное, масса створок разных иноцерамусов и их обломков. Так это же знакомый нам Турон. Выше зеленовато-серый плотный пласт мела. Иногда в нем встречаются небольшие сердцевидные панцири морских ежей-микростеров, звездочек. Скорее всего, это коньяк. Еще выше, белая, но какая-то грязноватая, что ли, толща, где пласты жесткого окременелого мела переслаиваются с зеленоватыми мергелями. В нижней ее части мелкие черные желвачки фосфоритов и много знакомых нам губок с антонского облика. А у верхней кромки карьеры чуть сероватый, пачкающий руки мел. В нем много крупных панцирей, яйцевидных морских ежей. А главное, попадаются ростры белемнетел мукроната, значит, это страницы Кампана. Итак, 4 геологических века смотрят на нас со стен карьеры. Без малого 20 миллионов лет слагались вскрытые им слои. И все они в основном состоят из крохотных, неразличимых невооруженным глазом обломков, скелетиков, водорослей, коклитофор. Но удивительно еще и вот что. В других местах нашей области за это время не раз пески сменялись глинами, глины – кремнистыми илами, илы – известковистыми осадками, а тут постоянно отлагались частички кальцита, ставшие потом мелом. Почему же эти места обходили стороной, скажем, струи холодных течений? Почему сюда ни разу не доползали пески, не приплывали в сколько-нибудь значительных количествах частички глины от устьев рек, от размываемых морем берегов? Может быть, этот район прикрывали, защищали какие-то острова, мели, заросли морских трав? Но почему здесь не оседал и вулканический пепел? Может быть, его относили в сторону более-менее постоянные ветры? Или он, не достигая дна моря, растворялся? Здесь, в карьере завода «Коммунар», мы видим не всю меловую толщу, которая слагает высокий правый берег Волги у Вольска, а только ее половину, примерно 55 метров. Остальные 60 можно найти в другом карьере, расположенном ближе к городу, около завода «Большевик». Последнее море Мезозоя. А море уже не грохочет, а шепчет притихшее мне о том, что творится в его темноте в глубине. Расул Рза. Мел в этом карьере белее, чем в предыдущем. Он здесь очень чист, на 98% состоит из кальцита, и только в самых верхних слоях, которые отдают желтизной, к нему примешаны кремниевые частицы. И еще, вся эта грандиозная толща сложена из остатков живых существ, оседавших на дно моря в течение всего одного геологического века, Маастрихтского, названного так по имени города Маастрихт, стоящего в Нидерландах, недалеко от границы с Бельгией. Слои пород в карьере, хранящие историю 8 миллионов лет, нельзя сказать, что уж очень переполнены остатками обитателей последнего мелового моря. Однако окаменелости тут разнообразны, и поработав серьезно, здесь можно собрать обширную коллекцию. В ней обязательно окажутся изящные ростры белемнетел ланцеолята, ланцетовидных стрелочек, главных маяков Маастрихтского моря. Будут и морские ежи, крупные яйцевидные и небольшие, похожие на пупырчатые бублики, диадемиты, подобные диадемам, венцам владык, и, конечно, остатки разнообразных аммонитов, нормально закрученных и полуразвернутых дискоскофитов, дисковидных крючков, и совсем развернутых бакулитов, палкообразных, раковины которых достигали в длину метра. И, вероятно, похожие на небольшие колеса ядра раковин наутилусов, прямых потомков первых головоногих, догадавшихся когда-то свернуть спиралью свои громоздкие конические дома. В маастрихтских слоях часто встречаются крупные раковины грифей пресенцови, мелких плеченогих, разнообразные трубочки морских червей, одиночные кораллы, остатки морских лилий. Интересно было бы побывать в карьерах и других цементных заводов. Если ты, капитан, когда-то соберешься это сделать, то сначала посети Вольский краеведческий музей. Экспонаты его геологического отдела собирала в течение нескольких десятков лет Мария Никитична Матесова, посвятившая изучению недр этих мест всю свою жизнь. Как и Журавлев, она не была профессиональным геологом, но увлеченность, желание познать тайны прошлых эпох, рассказать о них своим землякам, дали ей силы самостоятельно постичь основы геологической науки и стать знатоком древнейшей истории своего края. На собранные ею материалы не раз ссылались в своих трудах многие ученые, о ее работах знал академик Ферсман. В честь заслуг Марии Никитичны перед отечественной геологией доктор наук Найден одному из описанных им белемнитов дал имя Гониотефтис Матесови Найден, что значит угловато-раковинный Матесовый. Перу Матесовой принадлежит несколько брошюр, с которыми ты тоже можешь познакомиться в музее. Там же ты увидишь схемы, карты, коллекции. Они помогут тебе правильно выбрать маршруты твоих экскурсий, а потом и определить твои находки. Знакомиться с меловыми страницами Маастрихтского века можно не только в Вольских карьерах. Эти документы видны во врагах, на склонах гор, в больших и малых каменоломнях, повсюду в Вольском и Хвалынском районах, на юге Базарно-Карабулакского. Есть они и в Заволжье, в основании массива Тримара, на севере Марксовского района, где их вскрывают небольшие карьеры, в окрестностях Озинок и у станции Челыкла. На самой границе с Казахстаном стоит меловая гора, сложная, как это следует из самого ее названия, пластами мела. Меловые илы в 12 веке оседали на дне моря почти во всей восточной половине нашей области. Здесь Маастрихтский бассейн был наиболее глубок. Совсем иная обстановка существовала тогда в другой части Саратовской земли. Несмотря на то, что соленые воды в конце мелового периода стояли так высоко, как никогда до этого, крайний запад области все-таки был сушей. С нее на прибрежные мелководья реки выносили песок и глину. Песок, как ты теперь понимаешь, оседал недалеко от берега, а частички глины плыли на восток и, опускаясь на дно, образовывали илы, ставшие потом мергелями. И их мы сейчас увидим. Важные границы. Мы можем продолжить вопросы, но не продвинемся ни на шаг вперед. Остается только примириться с тем, что объяснений пока нет. Арчи Карр. Саратов. Лысая гора. Нередко ее еще называют вокзальной или завокзальной. Нижняя половина этой возвышенности сложена осадками последних меловых морей примерно за 45 миллионов лет. Когда-то на ней было немало обнажений, в которых летопись этого времени очень хорошо просматривалась. Сейчас склоны горы основательно застроены, Старые карьеры засыпаны или замусорены, и окна, сквозь которые можно было заглянуть внутрь возвышенности, к сожалению, редки. Так документы Синаманского века видны, по сути дела, только в одном месте, выше клинического поселка, слева от дороги, ведущей на Кумысную поляну. Здесь выходит самая верхняя часть желтовато-зеленоватой песчаной толщи, содержащая зубы акул и остатки разнообразных костистых рыб. Тут же виден фосфоритовый слой, а чуть выше крупный ожелезненный песок, меловые гальки, окатанные обломки раковин и иноцерамусов и фосфоритизированных губок. То, что осталось после многочисленных размывов от туронских, коньякских и частично сантонских страниц. Еще выше – небольшой участочек полосатой серии сантона. Еще один клочок этих чередующихся темных и светлых слоев виден в другой части Лысой горы, расположенной за автовокзалом, справа от улицы Дружбы. Это часть стенки старого застроенного нынче карьера. Чуть подальше, в конце Карельской улицы, есть овражек, поднимаясь по которому можно заметить края огромных глыб зеленоватого от глауконитовых зерен песчаника, смещенных древними оползнями. Это обрывки страниц кампанской летописи, содержащие массу белемнител, белемнелокамаксов, пикнодонт, губок ризопатерионов. Здесь иногда встречаются и кости морских ящеров. Выше можно заметить опоки и кремнистые глины этого же века. Некоторые слои их хранят следы ходов, прорытые когда-то были обитателями морского дна. А вот еще выше видна стенка старого карьера, срезающая край горы. Там когда-то брали сырье для бывшего саратовского цементного завода. Поднимемся туда. Нижние слои выемки сложены сероватой и чуть зеленоватой, пачкающей пальцы породой. В ней примерно поровну известковых и глиняных частиц. Это мергель. Здесь во множестве попадаются ростры ланцетовидных белемнел. Четкий сигнал, что перед нами летопись последнего века мелового периода. Верхние слои карьера жестче, почему и образуют крутую стенку. В них уже довольно много песчинок. Поднимемся чуть выше карьера и пойдем по южному склону горы. Идти тут неудобно, согласен, но нам обязательно надо сейчас узнать, что лежит над песчанистыми мергелями. Вот небольшая промоина, и в ней виден зеленоватый, известковистый и глинистый песчаник. В его слое крупные раковины грифей при Сенцове, значит, это все еще страница Маастрихта. Еще чуть выше, совсем другая порода? Верно, кремнистые глины и опоки. Командуй стоп, капитан, мы на очень важной границе. Здесь кончаются сразу Маастрихтский век, меловой период и мезозойская эра. Здесь начинаются эра кайнозойская, палеогеновый период и... А вот какой век, я тебе точно сказать не могу. Может быть датский, может быть тонецкий, может быть сызранский. На этот счет у специалистов единого мнения пока нет. Здесь, наконец, прерываются родословные очень многих древних существ, как литофоры, аммониты, белемниты, морские летающие ящеры, динозавры. И еще многие не смогли преодолеть этот рубеж, а ведь они были владыками мезозойской эры, цветом ее природы. В слоях, лежащих выше зеленоватого песчаника, их следов уже нет. Почему так случилось? Существует множество различных предположений. Я на них сейчас останавливаться не буду, хотя соблазн и велик. Перечисление гипотез, пытающихся объяснить причины великого вымирания, ты сам найдешь в других книжках или популярных журналах. Скажу только, что ни одна из предложенных теорий пока не считается бесспорной. Ну а обращу я твое внимание, капитан, на пограничную породу. Это песок. Значит, берег моря на рубеже двух эр был уже совсем рядом. Море уходило. А так как лежащие выше песка кремнистые породы образовались не в первое же тысячелетие нового кайнозойского этапа истории, то мы можем считать, что здесь очередной пробел в каменной летописи. Какие-то страницы ее вырваны, и, следовательно, на какое-то время центр нашей области после мезозоя стал сушей. Добавлю, что и запад тоже, и большая часть Заволжья, а море тогда было только на крайнем юго-востоке Саратовской земли. Ну что же, капитан, командуй отплытие, в который уже раз нашему кораблю предстоит догонять ушедшие привычным путем соленые воды. Начало новой эры. Пусть гавань защищает от бурь, пусть воды спокойны, мы не вправе бросить здесь якорь. Уолт Уитман. 65 миллионов лет тому назад лик нашей планеты выглядел, по-видимому, следующим образом. Северная и Южная Америки, отодвинувшиеся на запад от Африки и Евразии, почти полностью раскрыли Атлантический океан. Африка, смещаясь на север к Евразии, наоборот, так сжала древний океан Тетис, что он начал закрываться, распадаясь на отдельные моря. Средиземное, Черное, Каспийское. Индия вот-вот должна была врезаться в Евразию и стать ее частью, а Австралия оторваться от Антарктиды и начать длинное путешествие к своему нынешнему месту. Энергичные перемещения литосферных плит привели к тому, что начали расти высочайшие за всю историю планеты горные хребты – Гималаи, Памир, Альпы, Анды. Соленые воды, сначала быстро отступившие с континентов, Через некоторое время снова двинулись на сушу. Правда, полностью вернуть потерянные недавно территории они уже не смогли. В растительном мире на главные роли окончательно вышли деревья, в свадебный период покрывавшиеся цветами, а семена свои бережно одевавшие в защитные оболочки. Вот-вот должны были появиться первые травы и превратить свободные от леса участки земной поверхности в луга и степи. Дождались своего звездного часа млекопитающие, почти 200 миллионов лет находившиеся в тени. В самом начале кайнозоя они еще были мелкими и невзрачными, но заняв место мезозойских ящеров, очень скоро достигли размеров и разнообразия достойных владык планеты. Птицы захватили господство в воздухе. Спустя всего несколько миллионов лет после начала эры на Земле обновились и очертания морей, и состав растений, и мир животных. Поэтому, придумывая в 1841 году название для данного этапа истории, английский ученый Филлипс остановился на двух греческих словах «кайнос» и «зойкос», что значит «новый» и «жизнь». Ученые в настоящее время чаще всего делят кайнозой на три периода – палеоген, неоген и четвертичный. Общепринятого единого деления этих этапов истории на геологические века пока не существует, и поэтому какие-то их части я тебе буду называть веками, а какие-то придуманными именами, отражающими основные события, происходившие в то время. Ну а теперь начнем знакомиться с теми документами, которые расскажут нам о том, что происходило в наших краях с момента гибели последних динозавров до появления первых настоящих людей. Датское море. Века рождаются и исчезают снова. Одно столетие стирается другим. Тютчев. Юго-восток Саратовской земли, Озинки, меловой карьер. Одна из его стенок, где внизу виден мел со знакомыми уже нам маяками Маастрихтского моря, ланцетовидными белемнелами, а вверху какие-то зеленовато-белые слои, перемежающиеся с голубовато-серыми. Последние и есть страницы летописи датского века, названного так потому, что впервые это время изучалось в разрезах земной коры на территории Дании. В этих слоях остатки морских ежей, кораллов, мшанок, морских лилий, раковины двустворчаток, улиток, плеченогих. Я вижу в твоих глазах недоумение, капитан. Меловой период прошел, а тут опять какие-то меловые слои, белые во всяком случае. Произошло великое вымирание, а перед нами вроде бы все те же морские ежи, мшанки, кораллы. Ну, во-первых, в стенке карьера наверху не мел, а мергель, то есть глина с добавкой меловых частиц. Можешь это проверить с помощью соляной кислоты. Во-вторых, сами эти меловые страницы созданы, скорее всего, не в Датском море, а принесены в него с суши, где реки тогда размывали лежавший на поверхности мезозойский мел, оставшийся от предыдущих морей. В-третьих, окаменелости, встреченные здесь нами, это остатки существ, сумевших перешагнуть роковой рубеж между двумя эрами. Потомки тех, кого вымирание не затронуло. Вымерли-то 65 миллионов лет тому назад далеко не все группы живых организмов, населявших мезозой моря и континенты. Кстати, обитатели Датского моря только на первый взгляд такие же, что жили в последнем веке мезозоя, Маастрихтском. На самом же деле это новые виды, немного, но отличные от тех, что существовали несколько миллионов лет тому назад. А вот что касается аммонитов, белемнитов и иноцерамусов, морских ящеров, то их в Датском море уже не было. Остатков этих животных в зеленоватых и голубоватых мергелях карьера нет. А теперь вот на что обращу твое внимание. Морские ежи, кораллы, морские лилии. Это ведь все аристократы, существа очень требовательные к качеству воды. А раз они жили здесь, то определенно в датском веке юго-восточную часть Саратовской земли покрывало море, хорошо связанное с океаном, с Тетисом, не успевшим еще окончательно закрыться. А что было в других местах нашей области? Прямых сведений об этом нет, но мы можем догадываться, что правобережье и северная часть Заволжья представляли собой слегка наклоненную на юго-восток равнину, по которой реки несли свои воды в Датское море. А раз были реки, то были и леса, состоявшие, надо полагать, в основном из разнообразных пальм, магнолий, коричневых лавров, вечнозеленых дубов, древовидных фикусов, так как наши края тогда находились в субтропической зоне. В реках, которые текли у нас в датском веке, надо думать, обитали разнообразные костистые рыбы, крокодилы, лягушки. А на берегах – змеи и ящерицы, уцелевшие во время великого вымирания. И, конечно, млекопитающие. Но окажись мы в датском лесу, знакомых зверей мы бы не увидели. Их тогда еще не существовало. Скорее всего, нам встретились бы финокодусы, похожие на крохотных лошадок, криодонты, напоминающие небольших волков, палеоникты, что-то среднее между куницами и кошками. Выше датских слоев в карьере ничего нет, но геологи говорят, что кое-где в окрестностях Озинок можно увидеть, как на зеленоватых и голубоватых известковистых глинах и мергелях первого века палеогенного периода располагаются слои кремнистых пород, относящихся уже к тому времени, когда соленые воды вновь захватили значительную часть Саратовской земли. Увидеть же эти каменные документы мы можем, вернувшись на Лысую гору, что стоит на западной окраине Саратова. Сызранское море. Целый город над рекой. Стен зубчатые венцы, башен грозные твердыни, колокольни и дворцы. Каринфский. Из картин Поволжья. Итак, мы опять у того места, где на Лысой горе не хватает страниц датского века, так как в самом начале новой эры здесь, в центре области, была суша. Ну а выше пробела, обозначенного прослойкой зеленоватого песка, в склоне горы проглядывают жесткие, то темно-серые, то желтоватые, то голубоватые слои, в которых мы без труда можем опознать опоки и кремнистые глины. Изредка в них попадаются похожие на обрывки бус, раковинки, фораминифер, надозарий, узловатых. Заметить их в породе нелегко, так как сцепленные друг с другом шарики или узелки этих скорлупочек имеют в диаметре всего около миллиметра. Однако в мире древних одноклеточных животных данные существа должны считаться гигантами. Здесь же встречаются небольшие рожки одиночных кораллов трохоциатисов, раковины мелких двустворчаток, опоки и кремнистые глины. С толщами, сложными из этих пород, мы уже дважды встречались в мезозое, и оба раза они были страницами, написанными холодными морями. Таким же представляется и новый летописец. Вторгнувшись с юга на русскую платформу спустя 5 миллионов лет после начала кайнозойской эры, соленые воды сумели захватить почти всю территорию, которой владело до этого последнее меловое Маастрихтское море. Более того, пробившись на северо-восток, они соединились с теми, что образовывали Западно-Сибирское, которое в то время было холодным. И вновь в наших краях появились диатомеи, а на дне нового бассейна начал образовываться Кремниевый ил, как это уже случалось в Сантонском и Кампанском морях мелового периода. Некоторые исследователи считают, что и на этот раз при распространении холодных вод к югу особенно активно работали вулканы, снабжая диатомеи сырьем для изготовления кремниевых скелетиков. Но 30 метров опок и кремнистых глин, которые мы видим на Лысой горе, это только первая половина истории Сызранского моря, названного так потому, что его летопись впервые изучалась русскими геологами в Поволжье, в окрестностях города Сызрани. Вторую мы можем прочитать выше, где лежат уже серовато-зеленоватые и желтоватые песчаники. В этой толще особенно выделяется слой, который благодаря своей прочности образует на склоне горы хорошо заметную ступеньку. Песчаники – настоящий музей раковин. Кордиты, астреи, кукулеи, красотеллы, мадиолы, теллины – это только часть названий двустворчаток, остатки которых встречаются здесь. Турителлы, валютилитисы, валюты – название улиток гастропод. Как все это понимать? Песчаники своим присутствием говорят, что во второй половине своей жизни Сызранское море начало мелеть и отступать. Двустворчатки и брюхоногие нам подсказывают, что вода в море несколько опреснилась, сбегающими в него реками, устья которых приблизились. Раковины моллюсков довольно крупные, а это значит, что вода потеплела, следовательно, или пролив в Западно-Сибирское море закрылся, или объявились какие-то теплые течения, или эта часть нашего водоема, обмелев, стала лучше прогреваться солнцем. Следы Сызранского моря можно встретить не только на Лысой горе. Из его кремнистых осадков, ставших опоками и опоковидными глинами, сложны очень многие возвышенные места нашего правобережья между Волгой и рекой Медведицей, отмеченные на геологической карте в атласе Саратовской области оранжевым цветом. Кое-где видны они и в Заволжье, в верхней части массива Тримара, в Озинках, а также северо-восточнее у села Непряхино и юго-западнее в Синих горах, представляющих собой отрог общего Сырта. И еще в возвышенности Песчаный Мар, что в Новоузенском районе. Но особенно эффективно сызранские кремниевые породы выглядят в обрывах Волжского берега. Места, где они видны, издавна были замечены людьми. Получили какие-то порой романтические названия, отразившиеся в песнях, легендах, сказках. Так, тот крутой берег, что мы видели ниже Вольска, уже много веков называется Змеевыми горами. Согласно легендам, протянувшийся почти на 50 километров обрыв – это бок злого змея-дракона, изрядно досаждавшего когда-то людям, сраженного безвестным витязем и окаменевшего. А овраги, кое-где прорезающие кручу, это следы ударов богатырского меча. Дурман-гора, что стоит у южной границы нашей области, по преданиям, прибежище злых духов, лишавших памяти путников, дерзнувших подниматься на вершину или заходить во враги у ее подножья. Столбичи, стометровые утесы, обрывающиеся почти отвесно к Волжской воде и сложные слоями серых, желтых, голубоватых опок и кремнистых глин. Это, если верить сказаниям, семь братьев-богатырей, вышедших когда-то рано утром к Волге и окаменевших от восторга перед ее волшебной красотой. Эпиграфом к главе о Сызранском море я взял первые четыре строки из стихотворения Каринфского, написавшего в конце прошлого века цикл «Из картин Поволжья». Взял не случайно, они навеяны поэту видом столбичей, мимо которых он однажды проплывал на пароходе ночью. Послушай, как звучит это стихотворение дальше. «Чудо-город, город-призрак, тень времен пережитых. Он повис над самым яром, полон дум одних былых. Ближе, ближе по затону проплывает пароход. Что за диво? Предо мною тот же город, да не тот. Нет ни башен над водою, нет ни каменных палат. Только серые громады в Волгу с берега глядят. Друг на друга наступают, льет луна на них лучи. «Чу!» — матрос матросу крикнул. «Проезжаем, столбичи!» Саратовское море. Старый век легенды обрастает, новый век торопится в зенит. Малышко. До плоской вершины Лысой горы уже, как говорится, рукой подать. Осталось внизу 20 с лишним метров отложений, накопленных здесь Сызранским морем, отступившим или стоявшим на месте и боровшимся с сушей, которая пыталась завалить его песками. Перед нами небольшой уступ. Это след старого карьера. Цепочка таких полузасыпанных старых выработок тянется почти вдоль всего края вершины. В ней когда-то добывали строительный камень, лопунец, названный так потому, что при нагревании он лопался и распадался на части. Разгребем песок в одном из карьеров. Вот он, слой этого камня. Сероватый кварцевый песчаник, чуть зеленоватый от зерен глауконита. Трескалась такая порода не только от нагревания, но и при охлаждении. И поэтому зимние морозы в союзе с летней жарой разбили ее пласты на отдельные неровные плитки. Этот песчаник, который, кстати, можно увидеть и в многочисленных заброшенных каменоломнях на плато Лысой горы, часть летописи еще одного палеогенного моря, Саратовского, названного так потому, что его сочинения впервые изучались в наших краях. Саратовские слои есть и на соседних с Лысой горой Лопатиной, Алтынной. На последней в старых карьерах, расположенных на плато за психиатрической больницей, в песчаниках можно найти куски окаменевшей древесины, отпечатки листьев деревьев, росших примерно 55 миллионов лет тому назад на морских берегах и островах. Но и на Алтынной горе сохранились только самые начальные страницы биографии Саратовского моря. Остальные, а их было значительно больше, оказались уничтоженными. Дело в том, что этот летописец был последним, или, лучше скажем, одним из последних в центре нашей области, и его сочинения, в течение многих миллионов лет лежавшие на поверхности земли, пострадали очень сильно. Отдельные клочки саратовских страниц в виде щебня, слегка оббитой гальки, обломков характерной светлой, чуть коричневатой, с краев окаменевшей древесины, кусков песчаника с отпечатками листьев, можно встретить в осыпях у подножья Лысой горы, во врагах, прорезающих эти склады обрывков, а также на плоских вершинах у Векской и Соколовой гор, куда в прошлом сносились остатки размытых отложений Саратовского моря с более высокого Лысогорского массива. Но в нашей области довольно много мест, где летопись одного из последних древних бассейнов сохранилась лучше. Так, у базарного Карбулака, у села Большой Содом, у станции Привольская выходят, например, на поверхность мощные толщи песков, иногда почти белых, чаще желтоватых, изредка розовых. Кроме окаменевшей древесины и кусков очень прочного кремнистого песчаника, местами переполненного обломками раковин, в них встречаются и крупные, сильно выпуклые, покрытые красивыми, расходящимися от макушек ребрышками, створки Венерикадии Валгензис, то есть прекрасных, как богиня Венера, имеющих в разрезе очертания сердца, характерных для берегов Волги. Вот так называл этих моллюсков в прошлом веке палеонтолог с французской фамилией, но на самом деле наш соотечественник Николай Петрович Барбот де Марни. Кстати, эти раковины – одни из главных маяков Саратовского моря. В этих же слоях часто встречаются порой достигающие длины 80 см, закрученные штопором раковины Туретел камышинензис, подобные башенкам, найденные впервые в Камышине. Их описал, тоже в конце прошлого века, известный исследователь недр Поволжья Нечаев. А сейчас этих древних брюхоногих моллюсков чаще называют хаустаторами, что в переводе – подобное винту, с помощью которого в древности поднимали воду. В окрестностях села Визовка Татического района и к западу от него, у истоков Гремучего ручья, в саратовских слоях тоже часто встречаются обломки окаменевшей древесины, источенные моллюсками-сверлильщиками, и отпечатки листьев деревьев. Много подобных окаменелостей и на левом берегу Медведицы, к западу от села Шереметьевка. Но особенно богаты окаменелостями песчаники, оставленные этим же морем на юге области, где они слагают самые возвышенные участки местности около сел Садовка, Нижняя Бановка, Белогорская. Правда, в подавляющем большинстве это тоже раковины и ядра двустворчатых и брюхоногих, но представлены они там несколькими десятками видов. Пески и песчаники, двустворчатки и брюхоногие, древесина. Это свидетельство того, что Саратовское море очень походило на предшествующее ему Сызранское, каким то было во второй половине его жизни, по глубине, по солености воды, по ее температуре, да и по очертаниям своим новый бассейн был таким же заливом, открывавшимся на юг, в сторону океана Тетис. Воды его покрывали почти всю Саратовскую землю, и только крайний запад оставался сушей. Возможно, Саратовское море было последним из тех, что заливали правобережье, а может быть, соленые воды еще несколько раз после него ненадолго приходили сюда. Однако следы этих более поздних вторжений, происходивших уже в середине палеогена, в эпоху, которую называют эоценовой, эос заря, кенос новый, сохранились только в северной части нашей области. Песчаные мелководья эоцена. Знание – это неисчерпаемый рудник, который доставляет владетелям своим тем больше сокровища, чем глубже будет разработан. Чернышевский. Север Саратовской земли, Балтайский район, село Садовка, что в 2 километрах к западу от административного центра. Теперь нам надо пройти вверх по речке Алай, еще 1,5-2 километра до того места, где раньше была деревня Никулинка. От нее сохранились только заброшенные сады. Один из них местные жители называют Никулинские вишни. Вот отсюда и надо подниматься прямо вверх, по довольно крутому склону, чтобы попасть к нужной нам россыпи песков. И сразу акулий зуб? Хорошо. Крупный рыбий позвонок? Может быть и акулий. Еще зуб? Раковина двустворчатки и завиток улитки гастроподы? Желачки фосфоритов? Значит, все это синаман? А вот с этим выводом не будем торопиться. Заметь, что ни одного белемнита актинокамакса мы не встретили. Ни одной эксагиры, амфидонты. Маяков Синаманского моря в этих песках, хотя они и цветом, и составом напоминают отложения уже известного нам мезозойского бассейна, не видно. Да и акульи-то зубы, посмотри внимательно, по форме, хоть и немного, но отличаются от тех, что мы собирали около устья Можжевелого оврага. И стоит сейчас заглянуть в один из справочников, составленных нашим земляком, знатоком ископаемых акул, владельцем одной из самых крупных в мире коллекций акульего оружия, Гликманом, то там, под фотографиями, где изображены точно такие же зубы, будут незнакомые нам имена морских хищниц. Атодус, Натиданус, Стриатоламия, Макроризус. А рядом с ними в скобочках не синаман, а эоцен, то есть средняя эпоха палеогенового периода. Это значит, перед нами пески, отложенные уже после разливов Сызранских и Саратовских вод. Но документы, оставленные в наших краях Эоценовым морем, действительно очень похожи на синаманское. И это справедливо наводит на мысль, что эти два бассейна, разделенные между собой 50 миллионами лет, имели много сходного. И на самом деле, в середине палеогена соленые воды, вернувшись с юга после небольшого отхода и захватив опять почти всю нашу область, кроме крайнего запада, тоже остановились не очень далеко от наших северных границ. Они тоже, как и в Синамане, довольно долго пытались продвинуться дальше, но непокорная суша воздвигала на их пути с помощью рек песчаные завалы. Они, эти воды, также были беспокойными. Их толщу будоражили волны, перемешивали течения. Дно под ними то опускалось, то поднималось. И как в Синаманском море, в Эоценовом тоже осаждались фосфаты и накапливались коллекции фосфоритовых желвачков, окаменевших раковин, зубов акул. Новый бассейн, как в свое время и синаманский, чем-то не подошел истинным аристократам моря – морским лилиям, ежам, кораллам, мшанкам. Может быть, несколько недостаточной соленостью воды или ее излишней подвижностью, из-за которой на дном и по дну все время перемещались песчинки. Или еще чем-то. Возможно, кто-то из привередливых и жил здесь, но просто не оставил после себя следов. А вот выносливым двустворчаткам и улиткам-гастроподам эоценовое море пришлось по душе. Так же, как и разнообразным акулам, из которых самыми крупными, судя по нашим находкам, были атодусы. Их зубы-кинжалы достигают почти 3 сантиметров, а значит, хозяева этого оружия могли иметь длину 10 и больше метров. Немного им уступали стриатоламии и макроризусы, борозчатозубые и имевшие у зубов крупные корни. Их клыки обладали универсальностью, позволяли и хватать добычу, и рвать ее на части. 6-7 метров в длину достигали, вероятно, и натиданусы, обладавшие зубами-пилами, каждый из которых имел до десятка крупных и мелких треугольных зубцов. Эти акулы держались ближе к берегу, а потому тело их отличалось гибкостью, имело длинный хвостовой плавник и было слегка приплюснуто. Жили в Эоценовом море и потомки меловых адантасписов змей-зубов и клюворылых скапанрихусов с зубами, похожими на слегка изогнутое шило, предназначенными для схватывания не очень крупной добычи. Но вот что любопытно. В Никулинских песках нам не встретились зубы кувалды. Может быть, акул с таким оружием, или уже скорее орудиями, в Эоценовом море не было? Ведь в отличие от последних меловых бассейнов, здесь уже не обитали многочисленные иноцерамусы, против доспехов которых, скорее всего, и были предназначены в свое время плоские, покрытые прочными складками, дробящие зубы донных акул. Эоценовое море ушло из наших краев не сразу. Оно то отходило, то возвращалось, словно бы для того, чтобы дописать еще несколько страниц. Песчаных, глинистых, кремнистых. Некоторые геологи склонны по этим сочинениям выделить еще несколько морей – Киевское, Майкопское, Харьковское. Однако общепринятые расшифровки событий конца палеогенового периода в наших краях пока не существует, и сделать ее нелегко. Обстановка в то время менялась часто, и каждый возврат соленых вод отмечен порой всего несколькими метрами отложений. Одно и то же море в двух соседних местах зачастую писало разными осадками, так как в прибрежной полосе были и тихие бухты, и отмели, и острова, и продолжение речных дельт. Окаменелостей в последних морских слоях мало, и это очень осложняет процесс определения авторства и времени написания тех или иных мемуаров. Кроме того, после ухода последних морей их труды долгое время находились на поверхности Земли и, естественно, очень пострадали от разрушителей. При желании, отдельные страницы самых-самых последних визитов соленых вод в наше правобережье мы могли бы найти и здесь, в Балтайском районе, в верховьях Алтая, его притока Кочелая, и западнее, в Петровском районе. Но делать этого сейчас мы не станем. К сожалению, нам надо спешить. Впереди еще очень трудные 38 миллионов лет. За бортом саванна. За ненаписанным листком таится слово. Как выманить его на свет из тьмы былого? Рабиндранат Тагор. В конце палеогенового периода соленые воды ушли из правобережья, и с тех пор в эту часть нашей области не возвращались. В левобережье они несколько раз заглядывали, но ненадолго. Таким образом, Саратовская земля опять осталась без главных летописцев. И нам, чтобы представить ее историю за это время, придется пользоваться заметками, оставленными в наших краях второстепенными хроникерами, прикидывать, что могло происходить у нас в следующие века, исходя из сведений о событиях в соседних землях, на нашем материке, на всей планете. Итак, капитан, в тот момент, когда стрелка хронометра на борту нашего корабля прошла отметку 38 миллионов лет тому назад, все вокруг опять затянул густой туман неизвестности. Какие-то просветы в нем будут попадаться, но сейчас, в конце первого периода кайнозойской эры, мы можем только догадываться, что у нас за бортом. Море сейчас находится примерно в 500 километрах к югу. Его берега лежат в пределах нынешней Ростовской области, Калмыкии, у северного края современного Каспийского моря. На месте Кавказских гор цепочка гористых островов со множеством действующих вулканов. Вся европейская часть страны, или как ты уже, наверное, привык называть, поверхность русской платформы, представляет собой равнину. Ее север покрыт лесами, напоминающими современную тайгу. Средняя полоса – широколиственными, состоящими из дубов, буков, каштанов, а местами и более теплолюбивых магнолий, олеандров и даже веерных пальм. Южная, до самого берега моря, представляет собой саванну, где лес растет только отдельными островками, а остальное пространство занимают недавно появившиеся на планете травы. Климат в этой зоне очень теплый, почти тропический, а вот влажность периодически меняется. Во время дождей все в саванне зеленеет, при засухах же травы высыхают, а деревья сбрасывают листву. Здесь обитают продриматерии, во многом уже похожие на современных антилоп. Энтилодоны, напоминающие свиней, но размерами с быка. Гирокотерии, носороги, но с ногами длинными и стройными, как у лошади. Кстати, есть тут уже и предки настоящих лошадей, однако самыми замечательными существами в саванне являются, конечно, эндрикотерии, названные так известным советским палеонтологом Борисяком по имени героя старинных русских сказаний Индрик Зверя. Многое у этих самых крупных за всю историю Земли зверей в холке, то есть в плечах, имевших высоту более 5 метров, было от носорогов, однако рогов на их почти полутораметровых головах не было, и шею они имели жирафью. Вытянув ее, гиганты могли доставать побеги из деревьев, главную свою пищу, с высоты третьего этажа современного дома. Ноги этих огромных животных, по размерам превосходивших и появившихся позже слонов и многих изживших ранее динозавров, были довольно стройными и длинными, так что под брюхом эндрикотерия могли бы проехать бок о бок сразу два грузовых автомобиля. Кстати, тогда же в саванне жили и самые крупные в истории планеты хищные кошки – саблезубы, раза в два превосходившие по размерам современных львов. Специалисты считают, что эти огромные звери охотились и на эндрикотериев. Большинство обитателей саванны были очень подвижными существами. Это позволяло им быстро откочевать из тех мест, которые особенно пострадали от очередной засухи. А кроме того, на открытых местах, где невозможно было спрятаться или затаиться, бег являлся самой надежной защитой от хищников. Правда, уже тогда некоторая часть обитателей саванны нашла еще способ спасаться и от врагов, и от жары. Эти существа начали рыть норы. В числе их были предки современных хомяков. Они научились и делать запасы пищи на черный день, что позволяло им безбедно пережидать засухи. Там, где южную зону пересекали реки, лес тянулся сплошными лентами и состоял из граба, грецкого ореха, секвойи, разнообразных лиан и других субтропических растений. Здесь жили предки оленей, лафиомериксы, размером с современных зайцев. Небольшие хищники, челкарни и гиенодонты. Предки кабанов, антракотерии. Первые бобры, белки, ежи. А как же обо всем этом удалось узнать? Ведь о конце палеогена в наших краях пока не найдено никаких документов. В наших нет. Но саванна 30-35 миллионов лет тому назад тянулась широкой полосой от Западной Европы до Китая. И в некоторых местах этой огромной территории кое-какие следы ее уцелели. Так, например, в 1000 километров к востоку от границ Саратовской области в Казахстане, а точнее в районе пересыхающего озера Чалкар-Тениз, советские палеонтологи обнаружили в слоях пород и изучили многочисленные остатки растений и животных, о которых я тебе только что рассказал. А между тем, капитан, на хронометре нашего корабля стрелка уже перешла цифру 25. Это значит, что мы покинули первый период кайнозойской эры и вышли во второй, называемый неогеном, то есть новым по происхождению, а точнее в его первую часть или эпоху миоцен, менее новый. Время землетрясений. Земная кора никогда и нигде не находится в состоянии абсолютного покоя. Отдельные ее части движутся в различных направлениях. Вологдин. По-прежнему историю области от нас продолжает скрывать туман неизвестности. Небольшими просветами в нем можно считать встречающиеся кое-где в Заволжье, в частности около поселка Озинки, слои серых, кирпично-красных, фиолетовых песков и красных, малиновых, синих, голубых и фиолетовых глин. Некоторые геологи склонны считать их страничками, написанными в миоцене реками и озерами. Если это так, то эти отложения сообщают нам и о том, что в наших краях, в начале неогена, продолжала царствовать саванна, а временами ее сменяли и пустыни. Ведь пестрая окраска песков и глин с преобладанием красного цвета, если ты не забыл, знак сухого и жаркого климата в прошлом. Однако миоцен оставил в наших краях и четкие следы некоторых событий. Неогеновый период был весьма бурным в истории Земли. По мнению большинства исследователей, даже самым бурным. В это время столкнулись литосферные плиты, которые несли на себе Африку и Евразию. В результате океан Тетис превратился в длинное, зажатое со всех сторон сушей море, и возникли новые высокие горы – Альпы, Карпаты, Кавказ. Тогда же в Евразию врезался Индостанский остров, и вздыбились высочайшие вершины Гималаев. И хотя наши края находились довольно далеко от мест, где происходили эти грандиозные события, эхо их долетало и сюда. Вероятно, не без связи с ними, в юго-восточной части русской платформы, на месте, где еще недавно стояли последние палеогеновые моря, стала подниматься Приволжская возвышенность. Движение вверх прежде опущенных земных слоев не обошлось без разломов земной тверди. Самый грандиозный из них, как считается, протянулся на 1500 километров от Кавказа до Жигулей. При этом пласты горных пород, лежавшие к западу от этой линии и слагавшие, в частности, наше правобережье, поднялись на 200 метров над теми, что лежали восточнее. С этого времени западная половина саратовских земель стала недоступной для морей, которые позже вторгались в наши края. Одновременно произошел ряд менее значительных разломов, направленных под углом к главному. Они пролегли под теми местами, где сейчас текут современные речки Чердым, Курдюм, Терешка, Теречка. Тогда же, как предполагают, произошел разрыв или заложился резкий изгиб земных слоев по линии нынешнего Глебучего оврага, и начала свой подъем Соколовая гора. Одновременно заволновались подвижные блоки кристаллического фундамента северо-западней Саратова. На правом берегу реки Иловли, в Заволжье, вдоль подземного Пугачевского вала, и начали двигаться к поверхности слои древних пород. Кое-где следы разломов, случившихся в неогене, хорошо видны. Скажем, в обрыве Столбичей, чуть ниже села Щербаковка, или в круче Змеевых гор, между бывшим селом Белогродний и селом Рыбным, ниже города Вольска. Во время всех этих движений земной коры в наших краях, надо думать, происходили весьма заметные землетрясения, каких тут не было со времен столкновения Сибири с Евроамерикой, и рождение Уральских гор в конце Карбона и начале Перми. Не случалось таких, наверное, и позже. Что же касается поверхности Земли, то она в первой половине неогена продолжала оставаться, скорее всего, саванной, где жили огромные табуны гипарионов, предков современных лошадей. Стада, похожих на нынешних оленей, антилоп, жирафов, группы безрогих носорогов, хилотериев. Были в наших краях тогда, наверное, первые животные с хоботом, родственники слонов. И саблезубые тигры махайроды, и даже наши древние родичи, первые человекообразные обезьяны. А вот в начале второй части неогена, которую называют плиоценовой эпохой, то есть более новой, произошли события, сильно имевшие внешность саратовской земли. И вот что любопытно. Впервые документы о них были найдены не в наших краях, а примерно в 1500 километров к югу от саратовских рубежей. Время каньонов. Неподатливый берег кроша, словно бы в гневе речная душа бьется в ущельях. Расул Рва. Ведя в начале нынешнего века поиски нефти в недрах Апшеронского полуострова, вдающегося с запада в Каспийское море, геологи обнаружили там грандиозную толщу из гравия, песка и глины мощностью в 4 километра. Удалось установить, что накапливалась она в течение первых 2 миллионов лет плиоценовой эпохи. Эту толщу иногда называют продуктивной за большие запасы нефти и газа, хранящиеся в ней. А еще Балахнокой, поскольку впервые она была изучена около селения Балахны. Время, когда эти отложения накапливались, принято именовать Балаханским веком. Но какое отношение могут иметь горные породы, лежащие так далеко к саратовской земле? Оказывается, самое прямое. Песок, глину, гравий в Каспий принесли реки. Те из них, которые текли в него с севера, держали путь через наши края, размывая их поверхность. Следовательно, гигантская Балаханская толща состоит из пород, бывших до этого частью Саратовской земли. Но почему именно в начале Плиоцена реки вдруг начали так сильно размывать сушу? Это связано с тем, что Каспийское море, отделившись 5,9 миллиона лет тому назад от других морей, сильно сократило свои размеры и отошло за параллель, на которой сейчас стоит город Баку. Догоняя Каспий, реки, как положено, ускорили бег и стали глубже врезаться в поверхность суши. Кроме того, в это же время, как считают специалисты, начала интенсивно подниматься суша, лежавшая вокруг моря. Так наши края прибавили в росте примерно 500 метров. Это еще больше ускорило бег речной воды. В Каспийском море, дно которого опускалось за 2 миллиона лет, накопилась Балаханская толща. А что стало с нашими краями, которые тогда же поднимались, и по которым все это время мчались реки, врезаясь в поверхность земли и унося в море частички размытых пород? Можно догадаться, что они из равнины должны были превратиться в своеобразную горную страну, прорезанную множеством глубоких ущелий. Это предположение. Но оно, спустя примерно полвека после открытия Балаханской толщи, получило подтверждение. Изучая недра уже в наших краях с помощью скважин и геофизических методов, геологи во многих местах под слоями поздних наносов обнаружили те самые ущелья, которые были прорыты плиоценовыми реками. Особое впечатление производит одно из них, сделанное водой, протекавшей тогда по Заволжью с севера на юг примерно через те места, где сейчас стоят города Пугачев и Ершов. В той древней реке мы можем видеть прародительницу нашей нынешней Волги. Ширина прорытого ею ущелья была всего 4 километра. У современной Волги долина свыше 20 километров. Но зато глубина около 500 метров. Это был, по сути дела, каньон, в который поместились бы почти две саратовских лысых горы, поставленных одна на другую. Уклон дна в нем в 10 раз превосходил тот, что имеет долина сегодняшней Волги, и поэтому река мчалась в нем, как бурный горный поток. Итак, сквозь первый разрыв в тумане неизвестности саратовская земля представляется нам сплошь покрытой множеством больших и малых каньонов. Такой мы ее ни разу за все время нашего путешествия не видели. Однако, очень скоро произошли события, которые опять превратили наши края в плоскую равнину. Смотри, капитан. Над Заволжьем туман неизвестности рассеялся совсем, и можно заметить, что реки замедлили бег, разлились озерами, а с юга на восточную половину нашей области надвигается новое море. Акчагыл. Пристанем здесь, в катящемся прибое, средь водорослей бурых и густых. Рождественский. В самом начале нынешнего века известный русский геолог, впоследствии академик Николай Иванович Андрусов, вел исследования на восточном берегу Каспийского моря. Особенно его заинтересовала затерявшаяся в песках туркменских пустынь гора Акчагыл. Оказалось, что слагающие ее слои пород – полная автобиография одного из последних неогеновых морей, того, что 3,3 миллиона лет тому назад начало наступление на север, залило наше Заволжье, а затем, следуя по долинам Праволги, Камы и Белой, дошло почти до Уральских гор. Это море, проникшее более чем на 2500 километров вглубь континента, ученый назвал Акчагыльским, а отрезок времени в 1,5 миллиона лет, когда происходили эти события, Акчагыльским веком. В наших краях новое море оставило довольно много следов. Найти их можно на берегах Волги, Терешки, Курдюма, а в Заволжье – на Камелике, Сестре и восточнее, в предгорьях Общего Сырта. Мы сейчас заглянем в три характерных места. Село Березники, что на правом берегу Волги, против города Маркса. Оно стоит на песках и глинах, оставленных когда-то Акчагыльским бассейном, и поэтому некоторые акчагыльские страницы можно увидеть прямо на северо-западной окраине, в выемке, по которой спускается дорога, ведущая в пойму. Но не поленимся пройти по этой дороге на север километра 3, чтобы во врагах крайнем и среднем, которые появятся справа, увидеть более полные разрезы интересующих нас слоев. Вот они. Белые, желтые, сероватые пески, разделенные прослойками серых, коричневых, зеленоватых глин. Местами глины больше, и она образует довольно толстые слои с мелкими кристалликами гипса, небольшими гальками и светлых кремнистых пород, мелкими раковинками моллюсков, рыбьими позвонками и с отпечатками чего-то очень напоминающего еловые иглы. Заволжье, Перелюбский район, село Смоленко. Ниже его правый берег реки Сестры сложен слоями серых, чуть синеватых глин. Почему его геологи в своих отчетах иногда называют «синий кручей»? Здесь тоже попадаются кристаллы гипса, желваки сидерита, а кое-где почти черные прослойки, содержащие битум и чуточку похожие на горючие сланцы. Окаменелости те же, что мы видели в Березняках. Небольшие, в расходящихся от макушки ребрышках створки кардиумов, почти овальные с концентрическими морщинками – мактр, вытянутые с острыми макушками – дрейсин, крохотные штопоры брюхоногих – потамидесов. Предгорье Общего Сырта – северо-западные склоны Карипановой горы. что восточнее Озинок. Здесь во вражках, ближе к железнодорожной линии, видны слои светлых песков с прослойками серых глин и с теми же окаменелостями. Ты, конечно, понял, что во всех трех местах мы только что видели страницы, написанные одним и тем же морем, поскольку везде в слоях пород одинаковые маяки. Но почему в Березняках и у Озинок перед нами были в основном пески, а у Смоленки – глины? И это, я думаю, тебе должно быть ясно. В первых двух обнажениях мы видели страницы, написанные у берегов моря, а в третьем – вдали от них, куда пески не доползали, а доплывали только легкие частички глины. Придя около 3 миллионов лет тому назад в наши края, Акчегыльское море залило почти все Заволжье. Только на крайнем востоке Саратовской земли суши остался горный массив общего Сырта. На западе же граница нового бассейна проходила примерно по линии, где в наши дни течет Волга. В правобережье соленые воды только кое-где выклинились по долинам, тогда уже существовавших речек Курдюма, Чердыма, Терешки. Впрочем, долина последней, по мнению некоторых специалистов, была занята тогда проливом, который отделял от континента большой остров, образованный Змеевыми, Девичьими и Хвалынскими горами. Были в Акчегыльском море и другие острова, которые сегодня нам известны как возвышенности нашего Заволжья – Тримара, Шмала, Песчаный Мар. Что еще мы можем узнать об Акчегыльском бассейне? Смотрим на окаменелости. В основном перед нами двустворчатки и улитки, брюхоногие, и к тому же мелкие, и их много. Я думаю, что ты уже все понял. Вода в Новом море была опресненная. Не зря же его щедро питали Проволга, Кама, Белая – и еще многие речки, сбегавшие с Уральского хребта, истекавшие с центра русской равнины. Смотрим на горные породы, на те, что родились вдали от берегов, на более глубоких местах. Цвет глин серый, а кое-где даже почти черный от обилия органического вещества. Значит, и в Акчегыльском море было много разнообразных водорослей и еще каких-то живых существ, окаменевших остатков которых не сохранилось. Немало плавало, надо полагать, в водах мелководного бассейна рыб, для которых тут было изобилие пищи. Кстати, химические заводы, которые, как ты тоже, надеюсь, понял, увидев кристаллики гипса и сидерит, работали на дне этого моря весьма интенсивно. В числе их продукции был и горючий газ – метан. Любопытно, что впервые голубое золото в наших краях было получено именно из Акчегыльских слоев в Заволжье, еще в самом начале века. Правда, в незначительных количествах, но он использовался при производстве стекла. Ну а что было в конце неогена в западной части нашей области? Суша. И мы можем догадаться, что на ней тогда кое-какая хроника могла вестись. Кем? Реками, которые, после того, как их подпрудило Акчегыльское море, должны были начать заваливать песком, глиной и гравием свои же каньоны. Однако места, где такие заметки можно было бы увидеть на поверхности земли, мне неизвестны. А вот кое-что о том, что происходило на этой начавшей выравниваться суше, мы можем узнать из летописи самого моря. Вспомни, я сказал, что во врагах к северу от Березняков, в прослойках глин, встречаются отпечатки, похожие на иглы хвойных деревьев. Так это и есть иглы. А раз так, то, вероятно, в конце неогенового периода в наших краях появились в большом количестве ели, сосны, секвои. Изменился климат? Да. Он посуровил. И та тайга, что ранее покрывала только север русской равнины, пододвинулась вплотную к рубежам Саратовской земли. Однако в Акчегыльском веке у нас было еще достаточно тепло. Вероятно, даже чуть теплее, чем сейчас. И поэтому по редколесьям бродили стада древних слонов и их родственников, мастодонтов. На степных участках паслись табуны лошадей, верблюдов, оленей, антилоп. И там же охотились саблезубые махайроды и появившиеся уже волки, лисы, гиены. Киты. У нас? Все изучите вдоль и поперек, поразмышляйте над событием каждым. В минувшее вглядитесь вновь дела. Грибачев. Летопись Акчегыльского века может показаться несколько скучноватой. Согласен. Пески, глины, галька. Окаменелости – одни мелкие раковины, ну еще рыбьи позвонки, изредка рыбьи скелеты. Еще отпечатки растений. А из того, что было тогда на суше, и совсем почти ничего не сохранилось. Ничего не поделаешь. Летописи тоже бывают разные. Однако и у этого времени есть свои примечательности. Скажем, его море, если угодно, рекордсмен. За 2 миллиона лет оно сумело накопить в нашем Заволжье толщу осадков, достигающую местами 500 метров. Такого ни одному морю до Акчегыльского не удавалось. И эти отложения завалили все грандиозные каньоны рек, почему после ухода соленых вод восточная половина области снова стала очень гладкой равниной. Или еще. После Акчегыльского моря остались такие документы, каких от других древних бассейнов у нас не сохранилось. Вспомни Саратовскую Лысую гору, или не забудь к ней присмотреться при случае. Ты увидишь, что до того места, где стоят на ней самые последние дома, склон поднимается довольно полого. А выше, почему там и не строят, он становится крутым. Это сглаженная временем гигантская ступенька, которую выбили волны Акчегыльского моря, ударяясь в высокий западный берег. В строительных котлованах ниже этого уступа, в траншеях, овражках часто попадается настоящая плоская морская галька, выточенная прибоем из песчаников, опок и кремнистый глин Лысой горы 2-3 миллиона лет тому назад. Такие же следы берегового уступа и галька есть во многих местах на правом берегу Волги, у Березняков, Воскресенского, Вольска, Багаевки. Виден он и там, где был в свое время восточный берег моря, на отрогах общего Сырта, в Синих горах, около Меловой горы, на горе Ичке. Есть у Акчегыльского моря и свои загадки. Некоторые слои, оставленные им, так похожи на те, что создавало в конце своей жизни Апцское море, что геологи до сих пор, например, спорят, чьи же сочинения хранятся в южной части вершины Соколовой горы. Об этом мы уже говорили выше. С Акчегылом связано и несколько весьма таинственных находок, о которых я тебе сейчас расскажу. Это позвонки. И не какие-нибудь, а огромные. По 30 сантиметров в длину и примерно такого же диаметра, а весом почти в 5 килограммов. Один из них был найден братьями Сашей и Павлом Сескутовыми, учениками 7 класса в Ленинском районе Саратова, на улице Шахурдина, около строящегося дома. Было это в 1983 году. Там же, немного позже, был обнаружен и другой такой же, но уже Володей Грузиновым. Свои находки ребята прислали мне на телестудию, сопроводив их, естественно, множеством вопросов. Кому принадлежали эти позвонки когда-то, выяснить помогли палеонтологи. Оказалось, что таинственные каменные цилиндры – детали хребтов крупных китов, имевших длину, вероятно, не менее 15-20 метров. Но когда жили у нас эти гиганты? По форме позвонков это определить не удалось. Описаний древних китов мы найти не смогли. Из каких слоев были извлечены окаменелости, тоже было неизвестно. На месте котлована уже строился дом. Оставалось только, пока не появится новая информация, попытаться вычислить, в каком геологическом веке могли жить в наших краях обладатели гигантских позвонков. Киты, как известно, появились на нашей планете только в середине палеогенового периода, первого в кайнозойской эре. За 50 миллионов лет, прошедших с тех пор, в наших краях побывало два больших моря – Эоценовое и Акчегыльское. Оба были связаны с океаном, и в обоих, в принципе, киты обитать могли. И то, и другое могло оставить свои отложения в районе улицы Шахурдина. Ведь, скажем, около торгового центра довольно часто встречается окаменевшая древесина, остатки деревьев, захороненных в свое время на дне Эоценового моря. Сюда же, в нынешний Ленинский район, заходили и воды Акчегыльского моря. Так что, как видишь, однозначного ответа на вопрос «когда» пока нет. Мне лично кажется, что владельцы загадочных позвонков жили все же в Акчегыльском море. Возможен, естественно, и еще один вариант. Поскольку окаменелости были найдены не в каком-то определенном слое породы, а лежали просто так на улице, то не были ли они просто привезены кем-то в наши края в наше время, а потом, как говорится, за ненадобностью выброшены? И такое ведь бывает. Но подобные опасения, скорее всего, напрасно. И вот почему. Задолго до событий на улице Шахурдина, в другом месте Саратова, там, где улица Радищева начинает подниматься по склону Соколовой горы, при рытье колодца был найден точно такой же огромный позвонок. Его ты можешь увидеть в областном краеведческом музее. Эта находка тоже не дает нам точного ответа на вопрос, когда же в наших краях плавали киты. Окаменелость могла попасть на склон Соколовой горы с ее вершины, где находится немало кусков породы и обломков окаменевшей древесины эоценового возраста, снесенных туда ранее с вершины Лысой горы. Мог позвонок сползти и из размываемых слоев самой Соколовой горы, лежащих у южного края ее вершины и принимаемых многими геологами за Акчегыльские. Однако находка, хранящаяся в музее, важный довод в пользу того, что найденные ребятами в Ленинском районе позвонки раньше принадлежали китам, которые плавали когда-то все-таки в наших краях. Ведь едва ли и окаменелость, найденная на улице Радищева, тоже была кем-то откуда-то привезена, а потом выброшена, и более того, закопана в землю на склоне Соколовой горы. Так что в Акчегыльском море, вероятно, обитали не только хилые двустворчатки, улитки, рыбы и водоросли, а еще и гигантские млекопитающие, превосходившие своими размерами и знаменитых морских ящеров мезозоя и многих из их сородичей – динозавров. Последний рубеж. Вы миновали дальние моря, в скитаниях своих неутомимы. Данте. Итак, капитан, еще немного и наш корабль пересечет границу третьего периода кайнозойской эры – того, в котором мы с тобой сегодня живем, а пока его форштевень еще рассекает волны самого последнего моря, которое заглянуло в наши края, а точнее в Заволжье, после Акчегыльского, и оставило свои незначительные следы в обрывах берега реки Малый Караман около села Бородаевка и на Большом Иргизе у Березова и Пугачева. Этот разлив морских, но в общем-то сильно опресненных вод, принято называть Апшеронским морем, так как впервые он был изучен на Апшеронском полуострове Каспия в конце 19 века русскими исследователями Барбот де Марни и Симоновичем. Последний бассейн Неогена держался в наших краях недолго и выглядел, вероятно, много скромнее своего предшественника. Внимание! Стрелка корабельного хронометра перешла через отметку 2 миллиона лет тому назад. Мы в четвертичном периоде. Когда ученые только еще начали разбираться в каменной книге истории планеты, строение земной коры представлялось им состоящим всего из трех групп слоев. Самые древние они называли первичными, а те, что образовались позже, вторичными и третичными. Но в 1823 году бельгийский геолог Дюнуайе нашел еще более новые, образовавшиеся после третичных слои, и назвал их, согласно традиции, четвертичными. Немного позже и время, когда была написана заключительная часть каменной книги, было названо четвертичным периодом. Казалось, чем ближе к нашим дням какой-то этап истории, тем проще должны читаться его документы, однако это не так. Последние страницы биографии Земли писались не только морями, но и множеством других авторов. Эти хроникеры порой трудились одновременно и так мешали друг другу, так подталкивали под руку, что ученым пока не удалось полностью разобраться в их сочинениях и с полной ясностью представить себе, что же происходило на Земле в самой последней части ее биографии. Кстати, не сложилось пока и единого мнения о продолжительности четвертичного периода. Одни специалисты, выделяя его по изменениям климата, называют цифру всего 0,6-0,75 миллиона лет. Другие, основываясь на событиях, происходивших в животном и растительном мире, увеличивают это время до 3-4 миллионов. Большинство же пока сходится на 2 миллионах и делит его на плейстоценовую эпоху, то есть совсем новую, 1,99 миллиона лет, и голоценовую, полностью новую, 0,01 миллиона лет, или 10 тысяч лет. Но кто же они, летописцы последнего периода земной истории? Какие документы, написанные ими, можно увидеть в наших краях? Давай с этим познакомимся хотя бы в самых общих чертах. Опять камни-путешественники. Есть на Неве камень, вековой гранит, сглодан лишаями, ливнями омыт. Петр Селе. Река Медведица, село Лопуховка, на правом ее берегу. Поднимемся на пологую возвышенность, что лежит юго-восточнее, сразу за околицей. Никаких оврагов с крутыми берегами здесь нет. Карьеров и котлованов тоже, только вспаханное поле. Но оно-то нам и нужно. Пройдем по его краю, внимательно глядя под ноги. Камень. Зеленоватый валунчик, вот еще, серый, вот красноватый, с темными крапинками, вот желтоватый, полупрозрачный, вот ноздреватый, с остатками кораллов и отпечатками раковин плеченогих, явно карбонового облика. Камней на краю поля много, больше мелких, но есть и с крупную тыкву, и у всех оббиты или источены края, сглажены, а местами поцарапаны бока. Ну конечно же, это опять камни-путешественники, очень похожие на те, что мы видели на северо-востоке области. Только прежние наши знакомые прибыли, как ты помнишь, примерно 250 миллионов лет тому назад, с Уральских гор, подталкиваемые бурными потоками, возникавшими время от времени в Красной Пермской пустыне. А эти добрались сюда значительно позже, совсем из других мест и на другом транспорте. Восточнее Медведицы мы таких камней не найдем, зато чем дальше на запад, тем их больше. Овраги, выходящие к Хопру, например, вскрывают порой целые слои валунов и валунчиков, лежащих в бурой, красноватой и желтой глине. Кое-где, прямо на поверхности земли, видны россыпи этих потрепанных дальней дорогой кусков горных пород. Встречаются они и по всем районам русской равнины, лежащим в северо-западней нашей области. Исследуя эти камни, русские ученые еще в 18 веке сделали удивительное открытие. Состоят валуны не из местных пород, а из тех, что слагают далекие скандинавские горы и скальные гряды Финляндии и Карелии. Тогда же академик Севергин высказал смелое предположение, не сразу нашедшее понимание у современников. Валуны доставлены на русскую равнину ледниками. Позже, однако, эта гипотеза была блестяще подтверждена. А уже в наше время, в конце 40-х годов, саратовский геолог Вышемироний проделал следующее. На западе нашей области и в соседней Пензенской, в 55 разных местах он собрал 266 наиболее типичных валунов и подробно исследовал их состав. Оказалось, красные камни-путешественники состоят из гранитов, выходящих на поверхность земли в Финляндии. Оттуда же родом и зеленоватые, представляющие собой куски изверженных когда-то глубинных пород. Полупрозрачные камни из кварцита и серые из кремнистого сланца с берегов Сегозера, что в центральной Карелии. Красноватые песчаниковые из слоев, выходящих около Онежского озера. Кремни и куски ноздреватого окремнелого известняка с остатками плеченогих, кораллов, фораминифер из Подмосковья. А состоящие из зеленоватого глауконитового песчаника уже наши, саратовские, из западных районов области. Получается, что начавший свой путь с далеких скандинавских гор древний ледник вел себя как заправский турист, в каждой местности, где он проходил, прихватывал что-то на память. А в конце похода, тая, собрал в одном месте все свои сувениры, как бы составив отчет о проделанном путешествии. На самом деле, соединив одной линией все названные выше районы, можно увидеть, что ледник когда-то полз через Финляндию, Карелию, потом, взяв чуть к востоку, по Подмосковью, и, наконец, добрался до западной части Саратовской земли, проделав путь в 2500 километров. Вот и получается, что на поле около Лопуховки И во многих других местах западнее реки Медведицы находятся коллекции минералов и горных пород, собранных льдом на северо-западе нашей страны и за ее пределами. Но почему это в четвертичном периоде на скандинавских горах появились ледники и поползли оттуда на юг? Помнишь, в слоях, оставленных Акчагыльским морем около Березняков, мы видели остатки хвои и подумали тогда, что в конце неогена в наших краях началось похолодание. Так вот, с того времени климат стал более суровым не только на русской равнине. Установлено, что 3-4 миллиона лет тому назад появились ледяные шапки на полюсах планеты, на высоких горах, плавающие льды в северных морях. Почему это случилось, пока не ясно. Но холода с тех пор, волна за волной, стали вторгаться в страны, до того бывшие очень долгое время теплыми. Накапливаясь на возвышенных участках суши, снега постепенно начали превращаться в лед. Одним из центров оледенения в северном полушарии стала Скандинавия, откуда ледники двинулись на Европу. У края Великого Ледника. То я блуждал по пескам жарче горячей золы, то по стране, где зимой мрамора тверже ручей. Норис Хисардс. 200 тысяч лет тому назад западная часть Саратовской земли оказалась покрытой слоем льда, толщина которого там, где сейчас стоят Балашов, Романовка, Турки, Ртищево, достигала, вероятно, 2 километра. Далее к востоку тело ледника делалось более тонким, и где-то около нынешней Медведицы он кончался. Там мчались многочисленные потоки талой воды, голубели озера, подпруженные грядами песка, глины, валунов. Продвинуться восточнее пришельцу из Скандинавии помешала Приволжская возвышенность. Как бы в отместку за это ледник сковал все на ней своим холодным дыханием. Едва ли в то время в нашем правобережье могли быть какие-то леса, разве что по берегам речек тянулись ленточками прозрачные перелески из чахлых елей до низкорослых ив и берез. Зимой все тут укрывал снег. В общем-то и летом он не везде исчезал, затаиваясь на северных склонах холмов. Даже в самое теплое время года здесь, надо думать, оттаивал только самый верхний слой земли, покрываясь ненадолго зеленой травой. Под прикрытием Приволжских гор восточнее их текла Волга. Еще дальше к востоку, до хребтов общего Сырта, тянулась рассеченная неторопливыми речками степь. Земля и тут тогда, вероятно, оттаивала летом только с поверхности, так как граница вечной мерзлоты проходила в то время значительно южнее нашей области, почти у берегов Черного и Каспийского морей. Итак, 200 тысяч лет тому назад наши края как бы оказались у края Арктики. Однако безжизненными они не были. Вдоль речек и по степным участкам бродили стада мамонтов, шерстистых носорогов, овцебыков. Густая шерсть защищала их от холода, а пищу, мерзлую траву, мох, побеги низкорослых деревьев они умели добывать и из-под снега, как это делают обитатели современной тундры. Жили у края ледников и лисы с волками, и хищники покрупнее, медведи, леопарды и даже пещерные львы. Вероятно, в это время в наших краях были уже и люди, добывавшие себе пропитание охотой и рыбной ловлей. Ледники за последние 1-2 миллиона лет неоднократно вторгались в различные районы планеты. Были моменты, когда 27% материков находились в их власти. И не случайно, что последний период истории Земли нередко называют еще и ледниковым. На русскую равнину льды приходили несколько раз. Специалисты различают следующее оледенение. Ярославское, 700 тысяч лет тому назад. Окское, 500 тысяч. Днепровская, 200 тысяч, Валдайская, с 62 до 10 тысяч лет тому назад. Самым большим было Днепровское, которое еще называют Великим. Один из языков ледника тогда спустился по долине Днепра до нынешнего Запорожья, а другой вдоль Дона до параллели Волгограда. Вот он-то и вторгся своим боком в наши края. Однако и в те годы, когда ледники захватывали только северо-западный угол русской равнины и не доходили до Саратовской земли, у нас становилось заметно прохладнее. Саванну, лесные островки, которые составляли дубы, грабы, буки, сменяла лесостепь с еловыми, березовыми, сосновыми перелесками. Вместо слонов и носорогов появлялись их более хладостойкие родственники – мамонты и шерстистые носороги. На смену быкам, верблюдам и лошадям приходились стада северных оленей. И только волки, лисы, зайцы и мелкие грызуны вроде бы чувствовали себя одинаково и в саваннах, и в лесостепях. А затем наступало очередное потепление. Ледники отступали, снова у нас появлялись теплолюбивые растения и животные. Около 150 тысяч лет тому назад начал усиленно таять и Великий Ледник. Вот тогда-то и произошло интересное событие из числа тех, которые, вероятно, сопровождали каждое отступление льдов. Следы Великого Потопа. «И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, ибо раскаялся я, что создал их. И лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей, и усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть». Библия. В 1823 году английский геолог Бакленд предложил для части страниц последней главы каменной книги название «Делювиальная толща». Делювий в переводе – образовавшийся во время потопа. обосновал свое предложение ученый так. Верхние слои земной коры во многих местах состоят из речных наносов, песков, глин, гравия. Образоваться они могли только при каких-то гигантских разливах пресных вод, охвативших когда-то всю планету. Получалось, что геологические документы новейшей истории Земли как бы подтверждали библейскую легенду о всемирном потопе, который Бог учинил несколько тысяч лет тому назад, чтобы наказать людей за их прегрешение. Предложение Бакленда нашло сторонников. Библия в начале прошлого века для многих, даже крупных ученых, была непререкаемым авторитетом. Однако позже выяснилось, что и тут Бог, как говорится, ни при чем. Потопы в четвертичном периоде действительно имели место, но всю планету одновременно они никогда не охватывали, и виновниками их чаще всего были те же ледники. Отступая при очередных потеплениях, они переполняли реки талой водой, и те, разливаясь, затопляли низины, заполняя постепенно их своими наносами. Моря, получая воду, находившуюся до этого в ледниках, повышали свой уровень и вторгались на сушу, заливая прибрежные равнины. И длились такие потопы, надо заметить, не по году, как написано в Библии, а сотнями и тысячами лет, пока не кончались запасы льда или не наступало очередное похолодание. Случались подобные события и в наших краях. Село Подгорное, часть его домов действительно стоит под горой, на левом берегу речки Терешки. А вот другая, на круче, сложной слоями песков и прослойками глин. Нередко в них находятся раковины пресноводных моллюсков и кости древних млекопитающих. Это толща след одного из потопов, случившихся в наших краях около 150 тысяч лет тому назад. Именно тогда талые воды с восточного края отступающего Великого Ледника стали в огромных количествах вливаться в Волгу, а по ней – в Хазарское море, как принято называть Каспийский бассейн времен Великого Оледенения. Уровень моря начал повышаться, и, двинувшись на север, оно подпрудило полноводную реку. Та вышла из берегов и залила часть Заволжья. 50 километров – вот какой была ширина нашей главной реки в то время. Замедлив бег, Волга стала сбрасывать на дно своих бесчисленных рукавов и проток груз песка, глины, гравия, принесенный сверху. Не отстали от главной реки и ее притоки. Так Терешка, разлившись на металла в своих низовьях, там, где сейчас стоит Подгорное, толщу наносов мощностью в 25 метров. В ней оказались захороненными остатки моллюсков, живших тогда на дне реки, и части скелетов зверей, погибших на ее берегах, а может быть и в водах при неудачных переправах или внезапных разливах. Следы больших и малых потопов, возникавших при разливах рек в делювиальном периоде, можно видеть еще во многих местах у нас в области. Так, на правом берегу Волги, между Хмелевкой и Красным Текстильщиком, на высоте примерно в 50 метров от уровня воды, можно увидеть серовато-желтую толщу песков, расчерченную четкими прослойками гравия. Хорошо заметны такие же пачки страниц, написанных Волгой около 150 тысяч лет тому назад и около Ахмата, Пудовкина, Мордового. И везде, как и на Терешке, в речных наносах этого времени встречаются остатки животных, обитавших в наших краях в конце Великого Оледенения. Бивни, зубы, кости мамонтов, части скелетов шерстистых носорогов, еще не ушедших тогда на север вслед за отступавшим ледником. Рога и черепа быков, кости и зубы лошадей, уже вернувшихся с юга. В это время холодная тундра постепенно сменялась на саратовской земле лесостепью. Лестница гигантов. Мы истину ищем, мы ищем ответы. Но сами ответы звучат как вопросы. Рождественский. События, происходившие в наших краях за последний миллион лет, Волга и ее притоки отобразили еще одним очень оригинальным способом. Ты не обращал внимания на то, что берега рек поднимаются от воды неравномерно, как бы ступеньками, иногда не очень высокими и расположенными близко одна от другой, но бывает, что они образуют лестницу гигантов, где каждый уступ достигает десятков метров, а отстоят они на километры друг от друга. Вот, скажем, у Волги, на ее левом берегу ниже города Энгельса, рядом с селом Узморье, первая ступенька – это та, до которой при сильном западном ветре докатываются волны Волгоградского водохранилища. На ней стоят дома Узморья, Смеловки, Подгорного. Вторая находится уже в 2 километрах от берега, она повыше, третья – еще дальше, а четвертую надо искать в 20-25 километрах к востоку. Объяснить происхождение этой лестницы можно так. Около 500 тысяч лет тому назад, когда на русскую равнину с северо-запада сполз Окский ледник, а с юга к ней придвинулось Бакинское море, так называют Каспийский бассейн времен Окского оледенения, Волга текла километров на 30-40 восточнее нынешнего. Вода с ледника и подпор моря заставили реку разлиться и нагромоздить толщу наносов. Затем льды отступили на север, а соленые воды стали отходить на юг. Пытаясь не отстать от моря, река побежала быстрее и врезалась в свои же наносы, проделав себе новое русло уже западнее, так как все реки северного полушария за счет вращения земли постепенно смещаются вправо. Край этого русла образовал самую высокую древнюю ступеньку. Затем, около 200 тысяч лет тому назад, как ты уже знаешь, пришел Днепровский или Великий Ледник, а с юга придвинулось Хазарское море. Снова разлившаяся Волга завалила своими наносами русло, как бы подготовив площадку для очередной ступеньки, или, как принято говорить, террасы. С отходом ледника и моря река опять углубилась в пески, глины, гравий, прорыв себе новый путь, расположенный опять, естественно, западнее, и сделала вторую ступеньку. Позже подобное повторялось еще два раза. Третья и четвертая ступеньки – память о двух наступлениях Валдайского ледника и вторжении Хвалынского моря, событиях, имевших место в промежуток времени с 62 до 10,5 тысяч лет тому назад. Каждая ступенька террасы несет массу информации. Так, момент намыва самого высокого ее слоя должен указывать точную дату, когда очередной ледник растаял, а море, подпружавшее реку, начало отходить. Глубина, на которую река затем врезала свое русло в наносы, прямое указание на то, как далеко потом ушли соленые воды. Ширина новой речной долины – ответ на вопрос, сколько времени прошло до таяния нового ледника и очередного вторжения моря. Слои песка, глины, гравия, из которых сложена каждая терраса – это богатейший архив, в котором должны храниться сведения о том, как вел себя соответствующий ледник и что делало море, о засухах и затяжных дождях, о деревьях и травах, о зверях и других животных того времени, когда накапливались наносы. Как все казалось бы ясно и просто. Но почему же тогда на научных конференциях, ученых советах, на страницах книг и журналов продолжаются бурные споры о том, что и в какой последовательности происходило на русской равнине и в наших краях за последние 1-2 миллиона лет? Почему до сих пор не выяснено, шли моря при их вторжении навстречу ледникам, или эти две грозные армии поочередно догоняли друг друга? Почему в своих трудах ученые по-разному называют береговые ступеньки, относя их к разным оледенениям или вторжениям морей? Попытаюсь пояснить. Мы с тобой, капитан, разгадывая происхождение террас, намеренно упростили задачу, посчитав, что ходом событий управляли только ледники. Очередной из них начинал таять, вода переполняла море. То подпружала реку, она громоздила наносы. Затем ледник отступал, а стало быть, и море отходило. Река пробивала новую дорогу. На самом же деле, ход событий в прошлом был, вероятно, более сложным. Ну, скажем, движение соленых вод на сушу могло вызвать еще и длительные похолодания, при которых сокращалось испарение воды с поверхности водоема, а следовательно, повышался ее уровень. Двигать на сушу Каспий мог и океан, с которым этот бассейн нет-нет, да и соединялся проливами через Черное море. Двигаться на север моря могли и потому, что наползавшие ледники своей огромной массой способны были пригибать земную поверхность. Ну и, конечно же, поведением морей в четвертичном периоде продолжали командовать и внутренние силы земли, которые тогда отнюдь не дремали. Полагают, что за этот этап истории Кавказский хребет, например, вырос на целый километр, и это не могло не отразиться на уровне вод, лежавшего неподалеку Каспийского моря. А ведь не оставалось спокойной поверхности земли и в наших краях. Вот и думай теперь, что же записано Волгой в ее террасах, кроме истории ледниковых походов. Изменение климата, эхо событий в океане, отзвуки роста Кавказского хребта, проседание Прикаспийской низины, движение земной коры в юго-восточной части русской платформы. Чтобы понять главную тайну образования лестницы Волжских берегов, мы с тобой, капитан, в уравнении со многими неизвестными оставили одно и поэтому решили задачу довольно легко, но очень приблизительно. Для нас пока этого достаточно, а вот ученым нужен более точный ответ. Они пытаются связать воедино различные события четвертичного периода. Дело это, как ты теперь, надеюсь, понял, далеко не простое. Вот и не утихают поэтому научные споры, неизбежные на пути к познанию истины. Самое последнее море. Волна шумит, морская птица стонет, минувшая повеяла мне в душу. Генри Гейне. Районный центр, город Новоузенск, остался позади. Мы едем почти точно на восток, по дороге, ведущей в село Пограничное. Вокруг абсолютно ровная степь, но слева у горизонта появилась какая-то неясная серая полоска. Сворачиваем к ней, и вскоре оказываемся около довольно высокого уступа, на глаз примерно метров 10-12. И вправо и влево он тянется до самого горизонта. Поднимаемся на него. На севере за перегибом склона почти такая же без конца и края равнина, а на юге, откуда мы только что приехали, море. Гладкая поверхность земли, окутанная полупрозрачной дымкой, удивительно похожа на водный простор. Уступ, на котором мы стоим, на обрыв берега. Не хватает только плеска волн, запаха морских трав и криков чаек. Всего 40 тысяч лет тому назад все это тут было. Мы с тобой, капитан, действительно стоим на берегу моря, последнего из тех, что когда-либо приходили в наши края. Почти весь четвертичный период главные летописцы истории, моря, то подходили к нашим южным границам, то снова отступали назад. А о событиях этого времени писали другие второстепенные хроникеры. Некоторых ты теперь знаешь. Ледник, реки. Но были и другие. При желании, под склонами любой возвышенности в каждой низине можно легко обнаружить заметки, оставленные дождями и снегами. Это слои суглинков, состоящих из частичек породы, песчаных, глиняных, известковых, принесенных сюда дождевыми и талыми водами. В нижних частях береговых обрывов заволжских речек иногда видны слои серых с зеленоватым и синеватым оттенком глин. Это страницы, оставленные болотами. В них часто встречаются раковины пресноводных моллюсков, остатки рыб, ветки и листья растений, а порой и кости зверей. В стенках оврагов нередко можно заметить пласты светлой серовато-желтоватой породы, состоящей из очень мелких полевидных частичек и не разделяющейся на слои. Это лес и лесовидный суглинок. Накапливался он при активном участии еще одного хроникера – ветра. Проносясь над грудами песков и глин, оставленных ледниками, над наносами обмелевших в засуху рек, он поднимал в воздуху тучи пыли и уносил их за десятки и сотни километров. Оседая, пылинки постепенно сложили лесовые страницы четвертичной истории. По краю Приволжской возвышенности, у сел Гремячка, Лох, у базарного Карабулака и в других местах можно увидеть углубления в форме полуцирков. Их иногда называют карами или кресловинами, имеющих порой сотни метров в диаметре. Это оставили о себе память небольшие леднички, возникавшие там во время длительных похолоданий, когда снег летом не успевал стаивать и превращался постепенно в лед. Вечная мерзлота, подолгу державшая в ледяном плену поверхность земли, тоже оставила немало заметок на последних страницах каменной книги нашего края. Местами она смяла их в гармошку, а кое-где даже разорвала на части. Увидеть такое можно хотя бы на левом берегу Волги, у села Скатовка. Там морозобойные трещины представляются клиньями темной породы, как бы вбитыми сверху в светлые суглинки. И только в самом конце четвертичного периода, всего около 70 тысяч лет тому назад, в пределы Саратовской земли опять пришло море. Поднявшись вдоль Волги почти до Куйбышева, воды его вошли в долины волжских притоков, образовав обширный разветвленный залив причудливой формы. Они также залили юго-восточную оконечность области и вклинились в сушу еще в двух местах, по Большому и Малому Узеням. Превратив значительную часть нашего Заволжья в лиманы и болота, это море не смогло, однако, как и Акчагыльское с Апшеронским, проникнуть в правобережье дальше низовьев Терешки, Курдюма и устьев больших оврагов, выходивших к Волге, хотя воды его поднимались почти на 50 метров над поверхностью реки и, к примеру, на месте нынешнего Саратова стояли вровень современной улицы Чернышевского. Геологи называют это море Хвалынским, по имени древнего племени хвалиосов, которые когда-то уже в историческое время обитали на берегах Каспия. Покидая наши края, последний древний бассейн оставил после себя, разумеется, не только береговой обрыв и равнину. Во многих местах, где когда-то катились его волны, сохранились и написанные им сочинения. На Нагорном берегу Волги они встречаются реже. Вскоре после ухода моря, врезаясь в его отложение и сдвигаясь, как положено, к западу, река уничтожила значительную часть находившейся здесь хвалынской летописи. Отдельные фрагменты ее остались в устьях речек и оврагов, а вот в левобережье пески и глины, оставленные морем, сохранились лучше. Они образуют хорошо заметную террасу, на которой стоят города Энгельс, Маркс, Балаково, Пугачев и десятки заволжских сел. В нижней части оврагов, прорезающих террасу, можно увидеть зеленовато-серые глины, рассказывающие о начале вторжения, когда Волга и ее притоки стали озерами. Выше лежат тоже глины, но совсем другого цвета, коричневого, или, как часто говорят, шоколадного. В них раковины каспийских моллюсков. Это свидетельство превращения наших рек в лиманы, где смешивались пресные воды с солоноватыми. Еще выше – серые супеси, повествующие о том, что лиманы стали морскими заливами. Около 40 тысяч лет тому назад море ушло на юг. И, как считают многие специалисты, поспешно. Исчезло, оставив нам очередную загадку. Точного ответа на нее пока не найдено, но считается, что причинами бегства моря могли быть и сильные засухи, и поднятие земной коры, и прорыв его вод через открывшийся вдруг в Черном море – Маныческий пролив. Вот так кончается история Хвалынского моря, последнего из тех, что приходили в прошлом в наши края. И четвертичный период мы могли бы назвать еще временем последнего моря. Однако есть поводы дать этому этапу в наших краях и другие названия. Время Волги. Реки несут на своих волнах и историю, и жизнь народов. Жан-Жак Элизе Реклю. Земля и люди. С палубы нашего корабля мы видели много древних рек, в разные эпохи протекавших по Саратовской земле. Присматриваясь, каждый не раз задавались вопросом, не Волга ли это? Но перед нами оказывались то подмосковная, то просто безымянная, выносившая в одно из древних морей песок и стволы деревьев, то безвестный поток, помогавший камням путешествовать по пустыне. И только добравшись до четвертичного периода, мы увидели Волгу. Так что же, начало третьего периода Кайнозойской эры и есть время появления нашей главной реки? И да, и нет. Чтобы ответить на этот вопрос, нам надо сначала выяснить, какой момент принято считать первым словом в биографии любой реки. Профессор Обедиентова, один из ведущих специалистов страны по палеогидрологии, а проще по древним рекам и водоемам, в одной из своих книг объясняет, «Реки не возникали на Земле сразу, в готовом виде, целиком от истоков до устья. Отдельные их участки обозначались в разное время, и рождением реки надо считать первое появление какой-то ее нынешней части – истока, притока, отдельных участков течения. Вот теперь и давай оглянемся на века и периоды, оставшиеся за кормой, и попытаемся заметить момент рождения Волги, а заодно проследить основные вехи ее биографии. 400 миллионов лет тому назад. Начало Девонского периода. Возвышенность расположена на востоке русской платформы, низины и моря на западе. Естественно, что реки тогда могли течь в основном только с востока на запад, и напрасно было бы среди этих потоков, бегущих наоборот, искать предвестников будущей Волги. 350 миллионов. Начало карбона. На платформе произошли серьезные изменения. Теперь западная часть ее поверхности поднялась, а восточная опустилась и стала обширным океанским заливом. Стало быть, и реки, появившиеся тогда, должны были течь с запада на восток. Геологи нашли в недрах земли следы древних русел этих водных артерий. Одно пролегало примерно там, где сегодня течет Угра, другое, где бежит Москва-река, третье – в районе низовий современной Камы. А ведь все эти три реки – нынешние притоки Волги. И если они появились примерно 350 миллионов лет тому назад, то можно считать, именно тогда родилась и главная наша река. 260. Середина Пермского периода. Вблизи восточной окраины русской платформы на месте Океанского залива поднялись Уральские горы. Среди речек, побежавших с них на запад, можно было бы также найти такие, что стали потом левыми притоками Волги. А на юго-востоке произошло еще одно очень важное событие. Там образовалась Прикаспийская низина. Итак, у будущей Волги имеются уже истоки, часть притоков и предполагаемое место устья, но самой реки еще не существует. Всю восточную половину платформы занимает гигантское море-озеро. Не появилась Волга и в конце периода, когда место огромного водоема заняла обширная пустыня. Все реки, начинавшиеся и на Урале, и на западе, и на севере платформы, вероятно, терялись в горячих песках и россыпях камней, не доходя до Южного моря. 230. Середина Триаса. Большая часть платформы покрыта туманом неизвестности. Мы можем только догадываться, что климат стал много влажнее, что на юго-восток к Каспийской низине потянулись многочисленные реки, что среди них вполне могла быть какая-то очень похожая на будущую Волгу. Но это только догадки. 180. Середина Юры. И опять мы ничего не знаем о Волге. На 100 с лишним миллионов лет большей частью платформы овладели моря. Конечно, когда какие-то из них на время отступали, реки появлялись. Но вернувшись, соленая вода смывала следы, оставленные пресной. 65. Начало кайнозойской эры и палеогена. Моря отступают на юг. Снова четко обозначились верховья Волги. От рек, текущих на север, ее истоки отгородила цепочка возвышенностей увалов. 30. Конец палеогена. Моря уходят все дальше. И вот уже потянулась вслед за ними река, которая станет средней частью Волги. Однако течет она западнее, там, где сейчас находится Приворская возвышенность. В палеогене этих гор еще не было, их место занимала ложбина, которой и воспользовалась большая река, выбирая более легкий путь. 20. И опять перемены. Будущая Волга сменила маршрут и течет в Каспий теперь на 200-300 километров восточнее, по линии, где в наши дни стоят Куйбышев, Пугачев, Ершов. Ее отодвинула молодая Приворская возвышенность, поднявшаяся там, где до этого была ложбина. 5. Вторая часть неогена – Плиоцен. Каспий ушел так далеко на юг, что будущая Волга, догоняя его, протянулась до параллели нынешнего Баку – 4500 километров. Такой длинной она никогда не была за всю свою историю. Именно в это время, став бурным потоком, Великая река прорезала в наши края грандиозный каньон глубиной в 500 метров. 2,5. Конец Плиоцена. А вот теперь наша главная река очень короткая. По ее долине на 1700 километров поднялось Акчагыльское море, превратив нижнее и среднее течение Волги в морской залив. 2. Акчагыльское море ушло. Схлынули воды и следующего, Апшеронского. Пробиваясь через толщу морских песков и глин, Волга передвинула свое русло на запад, к краю Приволжской возвышенности, почти туда, где она течет в наше время. В верховьях она отобрала у Дона Аку и стала очень похожей на нынешнюю. Однако ненадолго. 0,2 миллиона лет тому назад. Можешь ли ты такое себе представить? Нижняя и средняя часть у реки есть, а верховьев нет. А так было, когда на русскую платформу вторгся Великий Ледник. Он придавил своей массой правые притоки Волги, и в ее долину хлынули талые воды. В это же время снизу реку, вероятно, подрезало Хазарское море. 0,4 миллиона лет тому назад. Вот когда Волга приняла свой нынешний вид. Ушло Хвалынское море, и, пробив новое русло в его отложениях, река потекла по пути, где течет и сейчас. Итак, подведем итоги. Родилась Волга около 350 миллионов лет тому назад. Соединила вместе все свои части примерно 30 миллионов лет тому назад. Приобрела современные черты около 1-2 миллионов. а стала такой, как сегодня, примерно 0,4 миллиона или 40 тысяч лет тому назад. Время людей. Человек всегда был и будет самым любопытным явлением для человека. Белинский. В 1922 году академик Павлов предложил для последнего этапа истории всей планеты еще одно название – антропоген. Антропос – человек, генос – происхождение. Известный ученый хотел подчеркнуть, что одним из важнейших событий этого времени было появление на Земле людей. Наши прямые предки, по современным представлениям, возникли в Восточной Африке около 2 миллионов, а по другим данным – даже 3-4 миллиона лет тому назад. Это были существа, не только ходившие на двух ногах, но и умевшие изготавливать из камня некоторые простейшие орудия. Постепенно потомки первых людей расселились по многим районам Африки, Южной Азии, проникли в Южную и Западную Европу. Считают, что около 350 тысяч лет тому назад первобытные люди, преодолев хребты Кавказа и Капитдага, пришли в южную часть русской равнины. Примерно в это же время они могли проникнуть сюда и из Юго-Западной Европы. Следы этих людей в наших краях пока не обнаружены. Первым упоминанием о человеке на Саратовской земле, вероятно, надо считать находку, которую сейчас увидим. Хвалынск, краеведческий музей. Одна из комнат на втором этаже. Сколько же тут собрано интересных камней и окаменелостей. Но особое впечатление, конечно, производит обширная коллекция окаменевших остатков зверей, живших в четвертичном периоде. Вот часть скелета мамонта. Вот черепа носорогов, рога гигантского оленя, бизона, древнего быка, кости древней лошади, верблюда, антилопы, зебры. Части черепов пещерного медведя и пещерного льва. Большинство этих замечательных окаменелостей было собрано в 30-х годах сотрудниками музея Ореховым и Гроссом. И в одном собственном месте. Обрати внимание, на этикетках чаще всего встречаются слова «Хорошевский остров». Да, был такой на Волге между Хвалынском и Алексеевкой. К сожалению, в наше время он находится под поверхностью вод Саратовского водохранилища, возникшего после постройки ГЭС у Балакова. И сейчас его можно увидеть только на макете, хранящемся в музее, на фотографиях и представить себе, как выглядел когда-то этот палеонтологический музей под открытым небом, по описаниям тех, кому посчастливилось его в свое время посетить. Вот несколько строчек, написанных в 1930 году Павловой, палеонтологом, супругой известного уже тебе академика Павлова. Не скрывая своего восхищения и нарушая этим академический стиль научного издания, она писала: «Мы причалили к острову, и я была поражена тем, что увидела. Поверхность острова была покрыта желтоватым песком, на котором были разбросаны черные кости различных животных – мамонта, лошадей, носорогов и других. Чем дальше мы шли, тем больше встречали костей». Это, как говорится, к слову. А я сейчас хочу обратить твое внимание на один очень скромно выглядящий экспонат, ради которого мы, собственно, и оказались в Хвалынске. Вот он, на одной из витрин. Несколько темно-коричневых выпуклых костей, связанных друг с другом по едва заметной извилистой линии. Читаем этикетку. Крышка черепа человека неандерталоидного типа. Хорошевский остров. Вот это и есть первое упоминание о людях, обитавших в наших краях. Неандерталец. Его облик тебе, наверное, знаком. Портреты реконструкции этих древних людей встречаются в очень многих книгах по истории Земли. Низкий покатый лоб, сильно выступающие надбровные дуги, широкое лицо. Толстая шея, поданная вперед. Невысокая, но крепкая коренастая фигура. Эти люди, по сравнению с их африканскими предками, уже умели не только заострять края у каменных голышей. Они изготавливали из прочных горных пород наконечники копий, рубила, подобие топоров, скребки, примитивные ножи. Они уже носили одежду, сделанную из шкур зверей. Умели пользоваться огнем и сохранять его при перекочевках. Охоту вели, применяя хитро организованные облавы и засады. Едва достигавшие ростом 1,5 метра, неандертальцы сообща одолевали таких гигантов, как мамонты, носороги, бизоны. Надо полагать, что от них старались держаться подальше даже пещерные львы и медведи. Судя по тому, что черепная крышка была найдена на песке Хорошевского острова, среди костей тех животных, которые обитали в наших краях после отступления Великого Ледника, этот неандерталец жил на берегах Волги не раньше 100-120 тысяч лет и не позднее 40 тысяч лет тому назад. Так как к последнему сроку и мамонты, и шерстистые носороги, и быки еще существовали, а примитивные неандертальцы были вытеснены людьми более совершенной культуры – кроманьонцами. Лежащий перед нами на музейной витрине документ – пока единственное упоминание о жизни людей на Саратовской земле в течение без малого 350 тысяч лет. Мы пока, как я уже говорил, ничего не знаем о наших предках, которые пришли в наши края до Великого Оледенения. У нас нет пока и никаких сведений о тех, что сменили в свое время неандертальцев. Четкие человеческие следы начинают появляться, когда до наших дней остается по геологическим меркам совсем мало, примерно 5-6 тысяч лет. Эти люди уже умели шлифовать камень, сверлить в нем отверстия, заострять его грани. В их арсенале появились надежные каменные топоры и луки. Они умели плести рыболовные сети и делать из глины посуду, обжигая ее на огне. С помощью каменных тесел эти наши предки строили уже лодки-долбленки. Жили они тогда не в шалашах, а в прочных землянках. Свою одежду сшивали из шкур и грубых тканей, пользуясь шилом и иглами. На своих поселениях они уже пытались держать прирученных животных. И вот-вот должны были начать выращивать первую сельскохозяйственную культуру – проса, а также выплавлять и использовать первый металл – медь. В обиходе наших предков в конце каменного века широко использовались костяные вещи, гарпуны, иглы, проколки, украшения. Начиная с этого времени, мы уже многое знаем о древних волжанах, об их занятиях, обычаях, облике, обрядах. И чтобы познакомиться с этим, необходимо специальное путешествие. Ну что, капитан? Миновав нагромождение льдов, разливы рек и последних морей, взглянув мельком на первые костры и поселки наших предков, мы закончили последний отрезок пути, оставив за кормой 300 миллионов лет древнейшей истории Саратовской земли. Счастливого пути! Обязательно надо расставаться. Увы, это неизбежно. Морис Миттерлинг. Синяя птица. Путешествие окончено. Остается только отдать последние команды. Свистать всех наверх, спустить паруса, отдать якорь. Путешествие окончено. Наше. А твое может еще и продолжиться. Стоит только тебе пойти в ближайший овраг, на берег реки, в карьер, и ты окажешься на берегу морей, которые когда-то катили свои волны там, где ты сегодня живешь. Теперь у тебя есть многое, чтобы в песках, глинах, известняках, щебне или гальке увидеть древние реки, горы, пустыни, ледники, об окаменелостях черты тех существ, что жили на твоей земле до тебя. Азбука геологического языка, которую я старался изложить, возможно, проще и занимательнее, лоции, шифры маячных сигналов. Может быть, рискнешь теперь и сам отправиться в плавание? Ну что же, счастливого тебе пути. Конец.